эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 апреля 2017 года, понедельник. Или 13-й день месяца пассивного речения, 7525-го лета, вторник, день Лели Небесный, по одному из старинных календарей. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Буквица и реальность». Автор-сказитель Павлов Сергей, или... Еще есть имя у него Арисвет. Здравия тебе, Сергей. Здравия, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели. Хорошее начало у нас получилось. Радостное. Итак, буквица и реальность. Буквица, наверное, сейчас расшифровывать нам не надо, что это такое. Об этом, наверное, сейчас только ленивый не говорит. И буквиц, как я уже так понимаю, все больше и больше у некоторых... букварях, если так можно сказать, появляется. А где-то есть классическое представление. Ну, а мы, скорее всего, будем говорить тот самый знаменитый квадрат, где определенное количество буквиц, где есть образы, начиная со «Сбоги веды», глаголи «добро» и так далее. Здесь, в общем-то, наверное, ни для кого эту Америку не откроешь, что такое буквица. Вот. А что такое реальность имеется в виду? Наверное, надо нам понять, почему такое противопоставление или, может быть, наоборот, соединение между буквицей и реальностью в данной передаче ты вот название такое сделал. Давай как-то вот сейчас начнем расшифровывать. Ну, давай начнем расшифровывать. Конечно, начнем с реальности. Реальность, она такова, что... каждый ее понимает по-своему. И это действительно факт. Вот мы все говорим, сформировавшийся человек. Но никто себе не задает ни разу вопрос, а кто его сформировал. Он сам себя сформировал. Может быть, школа его сформировала, семья, может, улица, может, еще кто-то. И живем вот так вот с этим всю жизнь. И называем это реальностью. Вот об этом и поговорим в самом начале нашей передачи. Хорошо, хорошо. Давай так. Тогда кто же все-таки, на твой взгляд, формирует или наоборот, с другой стороны, какие есть варианты формирования? Вот ты поднял вопрос школы, самоформирования и так далее. Но самоформирование как-то мне с трудом это представляется, такой колобок, из которого... Нет, даже не колобок. Такое тесто непонятной формы, да? И оттуда руки вылезают, начинают тесто так уплотнять, чтобы колобок получился. Потом себе вылепливают глазки, ротик, ушки, носик, ножки, и колобок начинает двигаться куда-то. Вот если говорят, что человек сам себя может формировать. А когда его кто-то со стороны формирует, вот тут ты очень хорошо отметил, или папа, мама, семья, да, общество, школа или кто-то еще. Ну вот давай рассмотрим варианты. А кто у нас вообще сегодня может, на твой взгляд, формировать человека? Ну, на мой взгляд, формирует человека внешняя среда сегодня. К сожалению, гораздо больше, чем он сам себя формирует. И это, собственно говоря, не только мой взгляд. Об этом говорит вся статистика, которая доступна любому желающему с ней ознакомиться. Само слово «сформировать» — это означает придать форму. То есть должна быть какая-то форма. Но у нас есть форма от рождения, то, что называется «homo sapiens» — «человек разумный». И чем, собственно говоря, человек разумный отличается от животного? Прежде всего, отличается он наличием чувств, наличием души, наличием того, ну, что можно было бы назвать, наверное, продуктами души, такого как сострадание, сочувствие, взаимопомощь, любовь. Это принципиальное отличие человека разумного от животного. Но мы сегодня в нашей современной реальности говорим о неком формировании личности, о какой-то формовке. И у нас создано огромное количество институтов, которые занимаются этим формированием. С самого детства нас формируют. И это, друзья, реальность. Какова доля формирования человека в целом? Если за целое взять вот сам процесс формирования, какова доля его самоформирования и формирования его извне? Если вы на это обратите внимание, то вы увидите, что формирование человека извне имеет гораздо большую долю, преобладающую долю, нежели он сам участвует в формировании себя. И это тоже факт. С самого детства, как только человек родился, занимается формированием его детский садик, потом школа, потом следующее учебное заведение, так называемое профессиональное, где человек получает профессию, ну, либо высшее образование, что занимается вуз. А после этого человек как бы сформированный вот этим общественным воздействием, приходит в жизнь и начинает жить дальше так, как считают нужным. Это тоже реальность. А дальше кто занимается формированием человека? Человека уже приучили с самого детства, что его кто-то должен формировать. Кто-то должен ему указывать, что ему делать. А как правильно, а как неправильно. И отсюда вопрос. Почему у нас большинство нашего населения считает, что их должны формировать извне дальше? И этот вопрос очень серьезный. И на него, к сожалению, пока никто не отвечает. То есть получается такая картина, что нас всех формировали, а потом отпустили. И вроде бы как дальше что-то должно происходить. Но ничего дальше не происходит. Человека воспитали таким образом, что он ждет, что его дальше будут формировать извне. Почему-то большинство у нас не обращает внимания на тот факт, что формирование себя – это прежде всего свой собственный долг перед самим собой. И он добровольно позволяет себя формировать, продолжать формировать себя из внешних источников. Откуда взялась такая тенденция? Отказ от саморазвития в пользу формировщика. То есть мы с вами имеем такую реальность, что формирование нас, человека разумного, происходит во внешней среде. Причина в том, что так принято, что воспитанием собственных детей должен заниматься кто-то, но не я. Ну, так заведено, так было раньше. Значит, это правильно. И получается, что мы тем самым, опираясь на уже имеющийся опыт, продолжаем жить вот по каким-то внешне сформированным правилам. Допустим, что это верно, предположим. Как воспитывается подрастающее поколение сегодня? По каким устоям? Ведь эти вопросы чаще всего большинство людей себе не задают. По каким устоям и как оно воспитывается? Отдали в школу ребенка, там пусть его обучают. Детский садик отвели, пусть там его воспитывают. А ведь именно в этом возрасте, когда человек растет, его тело растет, растет его мировосприятие. Именно в этот момент происходит основное ось питания. Как у нас происходит обучение? У нас школах проходит обучение, происходит обучение через убеждения, через доказательства. Что происходит, когда мы познаем мир через доказательства? Мы тем самым отказываемся от чувственного восприятия мира и усиливаем в себе интеллект. Интеллект – это то, что определяет, то, что дает нам определенность. Вот слушайтесь в это слово. Определенность. Расставление пределов. То есть определенность – это расставление неких пределов, неких границ, за которые выходить лучше не надо. Или если выходить, то только в соответствии с определенными инструкциями. То есть наше образование современное построено на взращивании интеллекта. Таким образом, идет перекос. Перекос именно в воспитании человека, человека разумного, человека, который единственное, чем отличается от животных, это наличием чувств. Воспитание интеллекта в человеке автоматически притупляет его чувствительность, тем самым приближает его к животному миру, к миру, где господствует определенность, четкость, границы, за которые выходить нельзя. Именно интеллект отвечает за это. А сегодня мы все с вами знаем, что интеллектуал – это, пожалуй, наверное, высшая ценность в обществе, к которой должен стремиться абсолютно каждый человек. Почему мы себя не учим чувствовать? И особенно в школах. Почему нас в школах не учат чувствовать? Почему это происходит? Эти вопросы мы себе не задаем. Опять же, по той самой же привычке, которая у нас сформировалась совсем недавно, в 20 веке, мы не задаем себе эти вопросы, ну, потому что так принято. Что в это лазит? Это же совсем меня не касается. А нет, касается это абсолютно всех. Потому что, ограничивая себя, мы ограничиваем возможность в воспитании своих собственных детей. Отказываясь от воспитания своих собственных детей, мы тем самым лишаем себя будущего. Вернемся к определенности. Определения, которые, с которыми мы живем, которые нам начали ставить в школах, возведены уже в ранг правил. То есть нам сказали, что вот так вот правильно, потому что так правильно, потому что так было совсем недавно. Но никто нам не рассказывает, как было чуть-чуть попозже. Нам рассказывают именно то, что мы можем воспринять, то есть наше ближайшее прошлое. А наше ближайшее прошлое – советское прошлое. А советское прошлое наше ознаменовано тем, что мы все были государством, единым монолитным государством. И в Конституции Советского Союза было написано, что государство прежде всего. Именно исходя из этого и формировалась личность советского человека. В этом нет ничего плохого. В этом нет ничего страшного. Это просто реальность. Нас формировали под задачи государства. Воспиталось не одно поколение. Много было изменено педагогических приемов. Много было изменено учебников. И все это было во имя государства, чтобы Советский Союз наконец-то построил коммунизм. Но время изменилось. Изменилось ощущение времени. Сменились правила, сменились ценности. И никто про это не сказал школам. Никто про это не рассказал своим детям, что время изменилось. И каждый стал приспосабливаться по-своему. На сегодняшний день капитализм господствует в умах наших. Самая великая религия сегодняшнего дня нашей современности – это деньги. Все остальные религии, которые мы знаем, общеизвестны, это религии, которые для основной важной религии – деньги. И сегодня нас формируют, нас, людей, формируют как некий обслуживающий персонал во имя зарабатывания денег, во имя сохранения денег, во имя того, чтобы деньги есть все. И это тоже реальность. Получается, правила формируются через определение. Правила нас заставляют учить, выучивать, а не понимать, через наше образование, через убеждение в образовании, через доказательство, что так оно должно быть. И эти правила уже превратились в нечто иное, нежели то, что было совсем недавно, буквально 100 лет назад. Сегодня от нас требуется соответствие правилам, а не их понимание. Реальность такова, что мы согласны с тем, что происходит. Это тоже стоит признать. Но сие происходит лишь потому, что мы не видим этой самой правды в бесчисленных правилах и определениях. Именно определения, то есть расставление пределов, нас ограничивают. И мы не можем выйти за эти ограничения с помощью нашего интеллекта. Просто в силу того, что наш ум – это всего лишь навсего процессор, у которого, если есть данные, он их обрабатывает. А если их нету, ему обрабатывать нечего. И наш ум всевозможными способами из различных источников внешняя среда пытается насытить этими самыми определениями и правилами. Мы уже играем в эту игру и достаточно долго, и достаточно серьезно. Любые доказательства, убеждения в результате приводят человеку к неуверенности в самом себе. Он вынужден компенсировать неуверенность в самом себе в поиске истины вовне себя, то есть во внешних источниках. И эти внешние источники очень добросовестны, с различными авторитетными авторами этих источников, убеждают человека, как надо. Не так, как ему надо, а так, как надо вот этой внешней самой среде. И это есть реальность. Мы все, абсолютно все понимаем, что что-то происходит не так. Вот вроде бы все правильно, но что-то не так. И вот это не так, в общем-то, лежит на поверхности. И самый известный способ хорошо спрятать что-то, это надо положить на поверхность. Мы все пытаемся использовать свой умище на полную катушку. Мы привыкли рассуждать, размышлять, определяться, хвастаться точностями, доказывать друг другу этими точностями, что моя точность точнее твоей точности. А если не удается доказать, что твоя точность точнее вот этой точности, тогда это возводится в разряд гипотезы. Эти гипотезы начинают изучаться другими определениями. Давайте посмотрим с этой стороны. И это бесконечный процесс. Самое печальное, что в этом процессе нет никакого развития. По факту, это процесс сохранения. Но сегодня мы все прекрасно понимаем, что надо расти, надо развиваться, что сохранять это одно, а развиваться это другое. И самый главный вопрос, что делать-то? Как развиваться? Как нам начать расти? Вырастать из этой самой шкурки, из этой самой формы, которая у нас появилась. К тому же, внешняя среда, то есть государство, не имеет ничего против того, чтобы каждый из нас стал дальше формировать себя сам. То есть придавать себе форму. Как угодно. Взращивать личность или карьерный рост. Да все что угодно. Рост и развитие. Но рост и развитие просто ради того, чтобы расти и развиваться, сегодня это не совсем интересно и привлекательно. Нам нужен смысл, нам нужны цели, нам нужны задачи. А не является ли первоначальной целью, давайте себе зададим этот вопрос, именно изменить текущее положение? Взять ответственность за себя в свои собственные руки. Свою жизнь взять в свои руки. Перестать ждать, что кто-то придет и сделает всех счастливыми. Перестать опираться на всех имеющихся мудрецов. Начать опираться на весь имеющийся опыт своих собственных знаний. Преобразовывать себя начать. Преобразовывать. Слово «образ» в этом слове есть. То есть есть образ, который должен быть более выше, то есть превосходным, превосходящая степень. То есть преодоление, преобразовать себя. Преобразовая себя, станешь уверенным в собственных силах. Потому что я получил свой личный опыт. Я смог преодолеть себя. Взяв ответственность на себя, взять ответственность за своих детей и внуков и самостоятельно заниматься их воспитанием, при этом не вступая в противоречие со школой. Со школой вовсе не надо вступать в противоречие. Потому что в школе знания, которые даются, они не изменились. Ну, по крайней мере, я могу фактически это утверждать по учебникам, которые мне удалось просмотреть, начиная от Петра I до современности. То есть учебники, по которым учились наши предки с вами. Знания не изменились вообще. Как это ни странно, но суть знаний осталась прежней. Изменилась форма подачи. Изменилось именно формирование человека на базе этих знаний. И вот здесь вот формирование как раз в наших руках. То есть мы можем использовать знания, которые дают в школе нашим детям, при этом объяснять им, воспитывать их прежде всего своим примером. А как мы с этими знаниями поступаем в нашей реальной жизни? Показывать, что такое хорошо и что такое нам не подходит. Здесь не надо вступать в противоречие с действующей системой. Она совсем неплохая, она веками проверена, она фундаментальная, она устойчива. А вот идеологический аспект следует воспитывать самостоятельно в своих детях. Любовь к родителям, любовь к предкам, любовь к истории – любовь к нашей стране воспитывается далеко не внешней средой, а средой, в которой растет человек. И если родители заботятся о своих детях, то дети будут заботиться о своих детях по примеру своих родителей. А если этого не происходит, этой заботы, то, соответственно, и в следующем поколении никакой заботы не будет. И все это приводит к тому, что мы, как народ, становимся слабее. И никакие здесь правила и определения не помогут. Мы с вами все, наверняка каждый из вас проходил какое-то личное преодоление. Кто-то бросал пить, кто-то бросал курить, кто-то бросал есть. Так или иначе были все преодоления. Сказать, что я завтра есть не буду или я завтра курить не буду, это ровно значит, ровным счетом не значит того, что завтра это произойдет. Этот процесс, который невозможно определить, это просто надо прожить. Определение и жизнь – это абсолютно разные вещи. Прожить жизнь в уме не получится ни у кого. У нас у всех есть тела, физические тела, которые живут в явном мире. Они испытывают абсолютно все то, что находится в явном мире. Всю ту среду и взаимодействие с этой средой. Вне зависимости от того, какой степени у нас интеллект, какой у нас IQ. Мы сегодня имеем такую реальность, в которой необходимо разобраться. Необходимо разобраться, что не так, и начать это преобразовывать. Еще раз повторюсь. Преобразовывать, то есть образовывать, создавать образы, воять образ. Уверенность приходит с опытом и ясностью. Это абсолютно очевидные вещи. И именно опыт, личный опыт, являет в человеке ту уверенность, которая просто незыблема. Ему можно рассказывать, показывать, доказывать, убеждать в чем угодно и как угодно. Но если у него есть личный опыт, его невозможно переубедить или переформировать. То есть, иными словами, личный опыт – это и есть тот фундамент, тот устой, на котором возникает уверенность, на котором возникает та самая вера, о которой так много говорят всевозможные конфессии, религиозные организации. Уверенность – это база веры. А уверенность возникает на опыте. А опыт – это то, на чем мы стоим. И опыт наших предков, наших дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек, наших щуров и пращуров. Это и есть тот самый опыт, который абсолютно очевидно дает уверенность. Но мы, к сожалению, подавляющее большинство людей, не обращаем на это внимания. Как это ни странно. Мы больше обращаем внимание на то, что сказали по телевизору. То, что прочитали в книге. Но совершенно не обращаем внимания на тот свой личный опыт, который в роду у каждого имеется. Именно поэтому одна из основных причин нашей современной неуверенности и поиска всевозможных доказательств – это отсутствие родового опыта. Понимание жизненного опыта, который нам достается в наследство от наших предков. У предков надо учиться, у наших предков. Это единственный источник уверенности на сегодняшний день, который является очень очевидным и очень понятным, а самое главное – ясным. Возникает вопрос, как? Очень у многих уже предки находятся в мире ином. Спросить не у кого. А тех, у кого можно спросить, не знаешь, как спросить. А самое парадоксальное, не знаешь, как их и найти. Тех, у кого можно спросить. Но есть, помимо своих родовых знаний, своего родового опыта, есть еще опыт народа. Этот опыт – наш общий опыт. И этот опыт тоже необходимо применять в нашей жизни. Тот опыт, который прошли наши отцы и деды, тот опыт, который они обрели в результате своей жизнедеятельности, необходимо изучать и понимать. Но интеллект в данном случае не очень подходящий инструмент для понимания вот этого опыта, поскольку интеллекту нужны определения, то есть нужно поставить пределы. Вот это так, а это не так. А как можно определить, какая любовь? Нравится тебе человек почему-то или не нравится? А почему больно? Как здесь можно определить? И мы сталкиваемся с такой абсолютно очевидной проблемой, что не все возможно определить интеллектом. Что у интеллекта есть определенные границы, то есть те же самые пределы, которые он сам себе и поставил, за которые он выйти не может. И что же делать? Возвращаемся к тому, с чего мы начали. Человека от животного отличает душевность, чувственность, душа. Душа – это как раз именно тот необходимый инструмент, который каждому человеку необходимо в себе раскрыть и начать им пользоваться. Именно через чувственное восприятие возможно объяснить, почему тот или иной человек нравится или не нравится, почему ты любишь, а почему ненавидишь. Именно душа сегодня является тем самым важным и необходимым инструментом выхода из этой ситуации, в которой мы сегодня оказались, вот в этой самой реальности, в которой мы заблудились через определения, которые сами себе добровольно расставили. Может сложиться впечатление, что я какой-то борец с определениями. Ни в коем случае. Определения нужны. Именно определение определяет масло масляное. Именно определение определяет степень нашей безопасности. Именно безопасность определяется. Но мы же не живем ради безопасности. Мы живем ради того, чтобы творить, для того, чтобы быть уверенными в себе, для того, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне. А в завтрашнем дне это значит в своих потомках, которых мы обязаны воспитывать сами на своих устоях, на своем мировосприятии, своим личным примером. Только тогда мы будем уверены в завтрашнем дне. А если мы будем опираться на определения, на понятия, на словари, в которых полно понятий определений, мы заблудимся еще больше. Мои личные исследования. В 18 веке, то есть 18 век это с 1700 по 1800 год, был всего лишь один-навсего словарь, ну, который мне известен. Возможно, их было больше. Я утверждать не буду. Здесь не важно количество словарей. Здесь важно понимание, что их было мало. Мне удалось, вот, собственно, разыскать только один словарь толковый 18 века. В 19 веке, то есть это с 1800 по 1900 год, мне удалось разыскать 16 толковых словарей различных авторов. А если говорить по 20 век, ну, если честно, я уже больше сотни нашел и устал я дальше искать. Что сие означает? Сие означает, что общество предпочитает пользоваться словарями вместо того, чтобы воспринимать мир самостоятельно. То есть общество предпочло определяться в этом мире посредством какого-то общего знаменателя, общего понимания. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, это отсутствие развития, отсутствие роста. Гармония – это когда все в меру. Гармония – это когда и определение в меру, и свободы в меру, и душевности в меру, и строгости в меру. Все должно быть в меру. Именно мера является тем самым мерилом, да, вот в слове «мерило» именно слово «мера». Тем самым мерилом, а что мне подходит, а что мне не подходит. И понимание меры, оно также необходимо для того, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. Потому что если меряешь не для себя, всегда намеряешь недостаток или излишек. Гармоничность, еще раз я повторюсь, это когда все в меру. Сергей, давай мы сейчас немножечко остановимся, тормознемся, для того, чтобы у радиослушателей как-то в голове все улеглось. Сделаем небольшую музыкальную паузу, потому что тема достаточно сложная, и надо как-то, чтобы каши не было, укладывать все не то чтобы штабелями, но как-то так по позициям расставлять. Итак, что в первой части, если так это можно сказать, вот лично я услышал, то, что сейчас формирует общество человека, но формирует общество под свои цели. Не всегда эти цели соответствуют целям самого человека. То есть человека встраивает в ту действительность, в ту реальность, которая кем-то для чего-то создана. И вот когда я применил такой хлебобулочный термин про колобка, да, то вот здесь как раз можно также продлить, развить этот образ с тем, что вот взяли муку, сделали, размесили, квашня получилась, дальше там еще помесили. Ну, кто знает, как хлеб делать, что объяснять. Потом формы уложили, то есть сформировали, и в печечку отослали. В печечке хлебушек запекся, эта форма закрепилась, приобрел хлебушек определенные качества, дальше его из формы выстукали, на столик положили, пожалуйста, живи, хлебушек, своей жизнью, пока тебя не скушают. То есть все, дальше развитие хлеба заканчивается. Но человек ведь не хлеб, и когда его взмесили, когда он настоялся, когда форму его поставили, он испекся, это еще не говорит о том, что он прошел весь свой жизненный путь. И он дальше каким-то образом должен каким-то образом самосовершенствованием, самообразованием заниматься или обращаться к кому-то, кто может помочь это образование довести до мастерского высшего уровня. А получается, что на сегодняшний момент мы потеряли связь с нашими предками, потеряли связь с давними предками. Многие вообще не понимают о том, кто их были предки, не то чтобы там терять связь. И это усложняет как раз вот те стадии взросления, формирования, самообразования и вообще образования, о которых сегодня идет речь. И вот во второй части, я думаю, мы уже поговорим о том, а как теперь этим всем заниматься, как и откуда брать информацию для знания, для самообразования и так далее и тому подобное. Потому что школ у нас достаточно много, но все они работают, как уже было сказано, по одному принципу – слепить, запечь и отдать в общество, чтобы в обществе, в этом иностранное противное слово «социуме», каждая гаечка, каждый винтик были на своем месте. Дальше никто не спрашивает гаечку, винтик, хотите вы так жить или не хотите. Пыхтите, крутитесь. Прерываемся на музыкальную паузу. Через 3 минуты продолжим общаться и разговаривать. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. По современному календарю, напоминаю, 24 апреля 2017 года, понедельник, по одному из старинных, 13 день месяца посева наречения, 7525 лета, вторник, день Лели Небесной, с чем я вас, друзья, искренне и поздравляю. Даже, в принципе, неважно, согласны вы с этим календарем или не согласны, просто хороший день. Ну, просто хороший день. С чем я вас всех поздравляю. Буквица и реальность. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Павлов Сергей, Рисвет нам об этом рассказывает. В первой части мы поговорили про формирование, которое формирует человека современного для определенных целей. А вот кто формирует, тут было указано так вскользь. И понятно, что эти цели иногда с человеческими целями жизненными не всегда объединены, не всегда их берут во внимание, во главу угла ставят. Здесь сейчас, ну, вернее сказать, ранее, потому что сейчас уже ситуация меняется, ранее было так принято, что если человек родился в какой-то стране, то его формируют для того, чтобы в этой стране он исполнял какую-то определенную роль, как, и причем не спрашивая, как он там, согласен, не согласен, как в анекдоте про тех, которые прыгали с парашютом. Готов, пошел, готов, пошел, готов, нет, пошел. Вот из этой же серии. Неважно, готов, не готов, главное, чтобы ты занимался тем, чем необходимо. Вот, времена меняются, и вот как раз мы, наверное, потихонечку подойдем к тому, а что же теперь делать-то, когда времена изменились? Ведь реальность тоже изменилась, значит, и формирование как-то по-другому идет, так еще и слово образование у нас есть русское, и еще воспитание, и еще знание, и еще ведание, да много чего у нас есть. Итак, буквица и реальность. Павлов Сергей Рисвет продолжает делать доклад. Благодарю, Алексей. Ну, в общем-то, я постарался, может быть, даже несколько сгустив краски, рассказать именно о той реальности, которая нас с вами окружает. Не только своими глазами, но и глазами других людей. Просто я постарался это как-то объединить для того, чтобы перейти, наверное, к основному вопросу. Ну вот реальность, она такова. Ну, в общем-то, уже никто, собственно, не возражает, что она далеко не совершенна и требует серьезного преобразования. Но встает вопрос, что делать? Здесь, собственно говоря, каждый пытается что-то делать на свое усмотрение. Здесь нет каких-то единых методик, единого рецепта, к которому, к сожалению, определенная часть современного общества стремится. То есть тем самым перекладывает имеющийся уже вот опыт определенностей на новый лад. Здесь конструкция должна быть совершенно другая. По сути дела, у нас есть две модели. Модель определенности или точности и модель всевозможности. И надо одно с другим объединить, соединить, то есть образовать, сотворить образ. Вот сегодня, по-моему, уже всем понятно, очевидно, что наша жизнь, это и есть образование, то есть образовояние, то есть вояние образа. Это внутренний процесс, это формирование себя самого самим собой, через образы, с помощью образа. Образование — это образы. Мир яви — это мир образа. То есть весь явный мир — это мир образа. Мы живем в образах. мы и есть те самые образы, которые проявились в пространстве вот в такой вот форме, вот в таком вот физическом теле, с такими вот возможностями. И у человека, гомо сапиенса, разумного, есть все возможности и весь инструментарий для взаимодействия с этим образным миром, с этим явным миром. Хотим мы или не хотим, мы все равно взаимодействуем с этими образами. И только через взаимодействие с образами мы набираемся этого опыта. И наши предки с вами делали то же самое. Они набирались опыта через взаимодействие с образами мира. А мы чем хуже? Почему мы сегодня лишаем себя такой возможности? Казалось бы, при чем здесь буквица? Алексей вот сказал в самом начале, что буквица — это вот матрица 7 на 7. Есть очень много вариантов, которые различные люди предлагают в виде различных мировоззренческих систем, как буквичные. Я не буду про это говорить сегодня, поскольку тема в данном случае не является, не должна раскрывать или, как это сказать, уводить у нас в сторону, какая там из этих систем более правильная и более верная. Наша задача сейчас с вами понять суть вообще всего этого. А уж правильно или неправильно, вы сами, каждый для себя определитесь. А суть такова. Буквица — это некая модель, некая матрица, состоящая из букв. То есть единичкой, информационной единичкой буквицы является буква. Что такое буква? Детский вопрос. Однако он самый важный и самый определяющийся. Нам сегодня в школах, в учебниках, в советских учебниках рассказывают, что буква — это звук. Это везде написано. И никто нам другого о букве не сообщает. Однако все мы с вами знаем, что звуков у нас в природе намного больше, чем букв. И это факт. Я не буду приводить примеры, вы сами их прекрасно знаете, как птички поют, как мышки свистят. Это все звуки. Но не все эти звуки описываются буквами. В учебниках 19 века нам рассказывается о том, что буква — это не только звук, что различное произношение того же самого звука имеет разные написания, то есть разные начертания. Поскольку в XIX веке у нас была так называемая кириллица, и официально было 35 букв, официально, уж никак не 32 после реформы Луначарского, 33 буквы у нас стало в 32 году только, ее добавил Иосиф Виссарионович Сталин, это буква Ё. Вот. А до этого было 32. При Александре II их было 35. И вот учебники 1864 года по русскому языку, оно раньше называлось просто грамматика. Там говорится о том, что буква — это правильно произнесенный звук. Это очень интересно. Но если мы углубимся еще на один век, в нашу историю, и обратимся к учебнику, который написал Михаил Васильевич Ломоносов, так называется «Российская грамматика», там почти две главы написано, как правильно произносить буквы. Там идет обучение мышц рта, щек, языка, неба, гортани, для того, чтобы правильно произносить буквы. А при Михаиле Васильевиче Ломоносове букв было 40. И различные буквы произносились по-разному. Сегодня мы уже не можем произнести некоторые звуки, которые мы сегодня имеем вот в 49-значной нашей буквице. И это всего лишь навсего потому, что нас этому никто не научил в школе. Просто вот именно поэтому. Ну так вот, опираясь вот на указанные материалы, на указанные учебники, есть еще один момент, очень важный, что буква – это образ. И именно в учебнике Михаила Васильевича Ломоносова 1755 года «Российская грамматика» там про это сказано, что буква – это прежде всего образ. Так вот, друзья мои, образ, конкретный образ, имеет конкретное начертание. То, что мы называем буквой. Этот образ имеет конкретный звук. Этот образ имеет конкретное имя. Ну, например, аз, добро, како, мыслите. Это имя образа. А еще раньше, до Петра I, числа писались буквами. То есть у буквы есть числовое значение. И все это есть образ. Так вот, что такое буква. Буква – это графическое изображение образа. А поскольку мы с вами живем в образном мире, в явном мире, в мире образов, и образы между собой взаимодействуют, то буквица, как система, состоящий из букв, это образная система мировосприятия. И это то, что необходимо каждому человеку, ищущему выход из ситуации, которую нам предоставила сегодняшняя реальность, понять, проверить и использовать в своей жизни. Я всегда абсолютно на всех мероприятиях, где бы я ни участвовал, я всегда всем рекомендую. Мне верить не надо. Надо самим пойти и все проверить. Получить свой личный опыт, потому что именно личный опыт дает именно необходимую уверенность в своих действиях. Как проверить? Что такое образ? Как его пощупать? Интеллект его объяснить не может. У него нету данных на этот счет. Образ гораздо больше, шире, чем то, что себе может представить наш интеллект, наш ум. Наш ум – это инструмент уточнения. А вот душа – это как раз тот самый инструмент, взаимодействие с образами. Именно чувство, это то, с помощью чего мы воспринимаем образы и взаимодействуем с образами, с помощью чувств. А душа – это и есть тот самый инструмент, который чувствует. Чует. И образы можно вось принять только через чувства. Конечно, можно и через ум, и через интеллект. Безусловно, это тоже возможно. Но это будет все достаточно поверхностно, неглубоко. И как результат, опять упремся в понятие, в определение, и у кого понятие более понятливое. И здесь возникает, как арбитр вот такой ситуации, понятий, возникает арбитр как сила. И сила, у кого она есть, тот и прав. Как у нас говорили в армии, не прав тот, кто прав, а прав тот, у кого больше прав. И вот таким вот образом сила является определяющей среди понятий, среди толкований. Что такое душа? Душа – это то, что нам дано всем от рождения. Это тот самый инструмент, который из животных нас, из людей животных, делает нас человеком. Это как раз и есть умение любить, умение быть преданным, умение быть сильным. Именно умение быть сильным. Не просто проявлять силу ради силы, а именно уметь применять силу. Душа, можно сказать, является мерилом, как раз именно тем мерилом всего. Мы с вами все прекрасно знаем эту поговорку. Каждый меряет на свой аршин. У каждого аршин свой. Аршин — это 4 пяди. 5 — это расстояние между указательным пальцем руки и большим пальцем руки, если вытянуть. Она у каждого своя. Есть, безусловно, 5, то, что называется универсальной жреческой, но мы ее трогать не будем, поскольку это другая тема. Просто все поймите одну простую вещь, что 5 у каждого своя, и у каждого аршин свой. И мера у каждого своя. И мера определяется именно душой. Душа есть мерило всего. Человек любит, принимает, отдается, сострадает, служит, помогает душой. Именно душа наполняет нашу жизнь смыслами. Именно душа, наша обычная человеческая душа, делает этот мир прекрасным, великолепным, красивым, жизнерадостным, счастливым. А мы, к сожалению, сегодня не имеем возможности обучаться пользоваться своей душой. Но не беда, не беда. Всему, как говорится, свое время. Еще раз повторюсь, что человек, который действительно готов взять на себя ответственность за свою жизнь, у него естественным образом возникает потребность познакомиться со своей собственной душой, изучить ее, понять ее возможности, как ее применять, использовать в жизни. А вот буквица – это как раз тот самый инструмент, который и объясняет, и направляет, и образовывает нашу душу. Образовывает наши души между собой. Буквица — это как раз именно инструмент мировосприятия. Как изменить себя качественно? Ведь столько разной информации, и все противоречат друг другу. Как во всем разобраться? Этот вопрос, который сегодня стоит, ну, очень остро, абсолютно практически на каждой встрече, этот вопрос очень жарко и ярко и красно обсуждается. А вопрос на самом деле, как говорили раньше, и выеденные яйца не стоят. Потому что человек, умеющий образовываться, то есть образовывать себя, у него никогда не возникнет вопрос о противоречии. Наоборот, если у него столкнулись в его сознании какие-то противоречия, какие-то две разных точки зрения, он будет пытаться найти общее, найти гармонию между ними, то есть проявить единый образ вот этих двух граней, которые, на первый взгляд, с точки зрения интеллекта, противоречат. Это интеллекту не под силу. Интеллект идет очень достаточно жестко, четко. И не замечает тех самых, казалось бы, с точки зрения интеллекта, пропущенных фрагментов. Это очень грубый инструмент. В образовании интеллект, а точнее ум, использовался нашими предками исключительно для обретения ясности. Уж не как элемент, который что-либо определял. Совершенно напрасно забыта наша русская педагогическая система образования, которая очень ярко использовалась во всех русских школах, гимназиях XIX века. Это именно та педагогическая система, которой сегодня не пользуется никто в мире вообще. Нас учат в институтах, в которых готовят педагогов, каким угодно педагогическим системам, только не русским. Но при этом весь мир, особенно в России, мы все гордимся нашей русской литературой, нашими русскими мыслителями, нашими талантливейшими композиторами, да много чем. Друзья, а ведь все эти люди жили в XIX веке. И эти люди получили это образование в российских школах с помощью русской педагогической системы. А русская педагогическая система оказалась настолько проста и настолько эффективна, что она просто своим наличием отменяет очень многие структуры, которые требуются для воспитания интеллекта. Она просто объясняет суть. И не нужен интеллект в том количестве и в том размере, в котором сегодня из нас формируют некого гражданина. Она очень простая. Она базируется на взаимодействии, на взаимопомощи, на уважении, на общинности. То есть, когда один за всех и все за одного. При этом учитель или преподаватель, он не тот, кто всем вещает как надо, а тот, кто вместе со всеми проживает этот урок. Он, этот учитель в сельских школах, с детьми проживал каждую задачку, каждый пример. Он помогал своим примером детям самим самостоятельно, как они понимают, как они могут эту задачу решать. И они, дети, ученики, не воспринимали друг друга как конкурентов. Они воспринимали друг друга как единую команду, единую общину. И оценок, сегодня это оценка называется. Раньше это отметка называлась. Отметок в школе не ставили. Отметки ставили на экзамен. А единственной отметкой, высшей отметкой, было одобрение своих достижений твоими друзьями, твоими, с кем ты учишься, людьми. Именно там ставилась отметка. Именно там человек действительно воспитывался как самостоятельный, уверенный в своих силах человек. Вот в чем сила русской педагогической школы. Именно эта школа породила всех известных сегодня наших русских людей, которыми гордится весь мир. И Чайковского, и Пушкина, и Достоевского, и Льва Толстого, да много кого. А все потому, что они воспитывались вместе. Не через убеждения и доказательства, а исключительно на личном примере. И, соответственно, они передавали свой опыт своим детям. Так как нам к этому вернуться? А вернуться к этому очень просто. На самом деле просто и в то же время очень сложно. И самый сложный шаг — это признать себя вот таким вот недоделанным, несовершенным, несформированным. И начать себя преобразовывать, то есть доформировывать, дообразовывать, чтобы быть целостным, а не фрагментарным. Чтобы быть единым, а не определенным. Чтобы каждый хотел и мог то, что хотел, и делал то, что должен делать, за что берет ответственность. И начинать нужно именно со смены своего восприятия мира. Наш мир, он настолько многообразный, настолько многогранный, настолько он обширный, что наши его определения, они настолько примитивны по отношению к миру, что пора уже понять, что из этих определенностей пора выходить на другой уровень. На уровень именно формирования образов. А вось принимать мир мы можем только через образы, с помощью образа. И именно буквица, это тот самый спасительный инструмент, который можно применить в нашей жизни для его восприятия этого мира. Через общинность, среди единомышленников. Этому легче гораздо обучаться, образовываться, нежели сам по себе. Это тоже некий такой секрет, если можно так назвать, который был открыт, ну, в результате просто нашей практической деятельности. То есть, когда человек в себе сомневается, а у нас все в себе сомневаются, и я не исключение, абсолютно все в себе сомневаются, просто каждый на своем уровне. А когда рядом с тобой такие же, как ты, которые в себе тоже сомневаются, как-то уже и не стыдно сомневаться-то в себе. Вот. А когда видишь, что у кого-то получается, начинаешь за ним тянуться. И когда начинаешь тянуться, вот тут-то и происходит именно тот самый личностный рост. Человек начинает расти. Когда он тянется за кем-то, он начинает расти. И именно этот рост и есть то самое движение в том направлении, в котором нам сегодня всем необходимо двигаться. Буквица, она способствует и объясняет нашему уму, а почему это так происходит. Не через определение, а вот именно через чувство. Ты начинаешь чувствовать, что да, это так. Это именно то, что мне надо. И потом уже вступает, что называется, ум в работу. Он начинает объяснять, почему это так. Очень важно, это самое главное, поменять источник знаний с внешней среды на нашу душу, на внутреннюю среду. То есть через душу начинать воспринимать мир, а не через учебники и не через определения, понятия и прочие книги и литературу, которые на этом строятся. Мы сегодня имеем всю необходимую базу для того, чтобы начать расти. Время пришло расти. Хватит заниматься теориями. Пора уже все проверять. Пора обретать ту самую практику, тот самый опыт, который просто необходимо обретать. Слишком много теорий тоже плохо. Вместо того, чтобы начинать использовать полученные знания, человек продолжает набирать в себя информацию. Продолжает напихивать в себя эту информацию. Для чего? Для того, чтобы потом перед кем-нибудь щегольнуть своим интеллектом. Потому что сегодня, еще раз я повторюсь, это важная ценность в современном обществе, это интеллект. Человек стремится быть интеллектуальным. вместо того, чтобы просто быть самостоятельным, уверенным в собственной правде, в собственной силе, в собственной жизни. Ориентиры внешние, они, безусловно, важны, но важнее, приоритетнее уверенность в себе. Свой личный опыт, вот к чему нужно стремиться. Поэтому каждую теорию необходимо проверять на личном опыте, если это очень важно, если вам это действительно надо. Если вам это не надо, ну тогда что напрягаться-то? Тогда не надо напрягаться даже на тему того, что это просто слушать, читать и смотреть. Зачем в себя напихивать информацию, которая вам не нужна? Она превращается в мусор. Потому что если вы этим не пользуетесь, это мусор. Вот давайте скажем себе это прямо в глаза. Вот это вот может быть пригодится, вот это может быть пригодится, надо проверить. И если это действительно работает, тогда это оставить. И четко знать, для чего. А вот это вот собирание, как сорока делает, всего блестящего, по принципу «ух ты, интересно!», ну, пора уже к этому относиться по-взрослому. Если мы хотим жить долго, счастливо, мы должны прилагать к этому усилия. Никто нас не сделает счастливыми, кроме нас самих. И все это возможно, абсолютно реально, уже сегодня, уже сейчас. И возможно это благодаря исключительно личному внутреннему решению. Да, я решил, я теперь буду самостоятельным. Я теперь буду делать то, что я должен делать. И источником знаний, источником информации, вот этого ведения должна быть душа, с помощью которой мы воспринимаем образы, как это делали наши предки с вами. И тот опыт, который они имеют, он также сохранен в тех же самых книгах, в тех же самых учебниках, которые на сегодняшний день можно скачать в интернете в любом количестве, любого времени. К сожалению, только до Петра Первого. Вот старше учебников я не ношу. И, собственно, здесь, по-моему, очевидно, почему так. Но этих 300 с небольшим лет достаточно абсолютно любому человеку ищущему для того, чтобы понять и определиться. А как раньше было? Как раньше нарабатывался тот самый опыт нашими предками? Через ту самую систему, общинную систему взаимодействия. И начать это применять здесь, в нашей жизни. Буквица здесь, вот как инструмент, она работает, вот, ну, прошу мне не верить, но взываю к вере. Проверьте, она работает 100%. Она работает 100%. Поэтому вместо того, чтобы слушать разглагольствования различных умных людей, которые вот в силу развития своего интеллекта сами себя ограничили до такой степени, что не видят под носом очевидных вещей, ну, даже не знаю, стоит ли вообще на эту тему даже внимание какое-то уделять. Пусть они будут такими, какие они есть. Это их личный выбор. Я лично их принимаю такими, какие они есть. А те люди, которые действительно ищут и натыкаются на такие мировоззренческие теории, взгляды, это абсолютно их право верить этому или не верить. Но, друзья, единственное, что я призываю всех, к чему я призываю, это все проверять. Проверять через душу. Вот чувство обмануть невозможно. Ум обмануть очень легко. А чувство, ну, не обманешь. Ну, ничего с этим не сделаешь. Невозможно обмануть чувство. И именно поэтому у нас, в нашей современной реальности, в системе образования не уделяется ни малейшего внимания чувственному восприятию. Ни малейшего. Именно поэтому. Потому что если человек научится чувствовать, его обмануть невозможно. Просто невозможно. Мне часто спрашивают, приведите примеры, ну, практического применения, то есть что буквица дает. Я, в общем-то, приведу вам ответы, которые обычно я даю на этот вопрос. Самое главное, это самое важное, понимание того, что ты говоришь и что ты пишешь. Если человек понимает то, что он говорит и то, что он пишет, ему дает просто неперешибаемую уверенность. Вот очень многие говорят «русский», «Россия», «Русь». И мало, к сожалению, очень мало кто задумывался над тем, а что такое Россия, что такое Русь, что такое Русь. К сожалению, это так. А когда ты понимаешь, когда ты это прочувствовал, когда ты это пропустил через свою душу, и душа тебе дала именно истинный вот этот изначальный образ этого слова, тогда ты понимаешь, что ты говоришь. А вот это и есть слово «твердо». «Твердо» — это ты когда уверен в своем слове. А когда ты попка, просто повторяешь то, что написано в словаре, или то, кто что-то где-то чего-то сказал, тогда твое слово, к сожалению, не твердо. К сожалению, это просто информация, поскольку личного опыта взаимодействия с этим образом нет. И это есть тот самый фундамент, определяющий возможности и способности и могущество человека. Прожил ты это или нет? Так вот, понимание того, что ты говоришь, и то, что ты пишешь, дает просто невероятную уверенность. Как я сказал раньше, именно на уверенности, на этом состоянии устойчивости, и возникает та самая вера, которую ничем не перешибить, никакими мнениями, информациями, точностями, доказательствами. Ты просто веришь, то есть ты ведаешь. Следующий ответ. Что дает буквица? Она еще дает понимание того, кто что-то тебе говорит или что-то тебе пишет. То есть буквица, как образное мировосприятие, как инструмент образного мировосприятия, дает нам понимание нашего собеседника, того, с кем мы взаимодействуем. У нас сегодня капиталистический мир. Мы так или иначе в этом во всем живем. Мы живем в постоянных договорах. На рынке два дурака. Один продает, другой покупает. Вот чтобы не быть дураком, надо четко понимать, с кем ты взаимодействуешь. А буквица, образное восприятие, дает это понимание. Человек, обладающий пониманием образа, понимает другого человека. Как бы он ни шифровался своим интеллектом, как бы он ни прятался за свои НЛП и прочие технологии, все абсолютно читается легко и непринужденно. Невозможно это скрыть, потому что у души пределов нет. Вы когда это проверите на себе, вы увидите, что это действительно так. Так вот, обретается самое важное на сегодняшний день. Обретается способность воспринимать других людей. Люди читаются как книга. На что они способны? Их невозможности, их недействительные намерения. То есть пришли действительно с вами взаимодействовать или решили вас кинуть, вас обмануть, обвести вокруг пальца, унизить, подставить или наоборот, оказать вам помощь, оказать вам соучастие и так далее. То есть быть единомышленником. Это самое важное, то, что дает буквица. Она дает уверенность в своей позиции. И эта уверенность, она настолько фундаментальна, что никакие теории различных умников и умниц на предмет количества буквиц в буквице, на предмет новодел это или не новодел, что ее кто-то придумал, что вот надо вот так, а не так. То есть это становится настолько очевидным, что просто на это никак не реагируешь. И нету самого главного, нету возможности заблудиться в этом. Это стоит просто проверить. Я никого не призываю и не пытаюсь людям объяснить, что вот буквица 49-значная – это самое-самое, что ни на есть. Этого делать просто незачем. Потому что человек, который столкнулся, действительно столкнулся с буквицей, она в его жизни начинает оказывать на его жизнь, на него самого, оказывать такое влияние, что даже как-то дух захватывает. Как это вообще может быть? И это, с одной стороны, человека страшит, а если точнее сказать, его состояние страшно интересно. Вот такое вот состояние у человека вызывает именно буквица. Наша древнеславянская, древнерусская буквица. Образы взаимодействуют, хотим мы этого или нет. И уметь их читать и считать – это необходимость. Это не хочу, не хочу, надо, не надо. Это просто наша жизнь. Предупрежден, вооружен. Если умеешь читать, значит, ты могуществен. Не умеешь читать, значит, менее могуществен. В конце концов, выбор между быть богатым и здоровым или бедным и больным, по-моему, очевиден. Лучше быть богатым и здоровым. Богатым в смысле Бога много иметь в себе. Божественного присутствия. А отказывать в себе в росте, это как минимум глупость. Просто как минимум. Но это вовсе не значит, что человек не имеет права на глупость. Абсолютно он имеет право на совершение глупости. У нас есть закон свободы выбора, который никто не может нарушить. Если человек хочет идти путем глупого человека, он имеет на это право. Это, конечно, печально наблюдать со стороны, но это его выбор, это тоже надо уметь принять. Выбор другого человека. Уж ни в коем случае не осуждать его и не пытаться против его воли во что-то другое обращать. Это тоже путь не очень хороший. Даже, скажем так, совсем не хороший путь. Надо уметь предоставлять людям право самостоятельно воспринимать мир так, как они считают нужным. При этом не нужно вступать с ними в конфликты. Особенно, когда познакомишься с образами конфликтов, то это настолько становится... Вот это понимание настолько вызывает в тебе чувство осознанности, какой я был дурак, что невероятно происходят изменения просто мгновенно. То есть буквица, она просто включает свет в темном пространстве. Вот берешь и включаешь. Причем это такая универсальная отмычка абсолютно во всех пространствах и во всех временах. Друзья мои, пришла пора действовать. И это факт. Это сейчас многие понимают. Теории все пора уже оставить в прошлом. Нерабочие теории. Все теории, которые работать могут, надо проверять на практике и самостоятельно. Поэтому, что я хочу сказать в завершении своего выступления? Я хочу сказать, друзья мои, буквица и реальность – это как раз именно то, чем нужно сегодня заниматься. Осознать всем своим естеством, и умом, и душой, и духом реальность того, в чем мы находимся. И с помощью нашего духа, души и ума начать преобразовывать себя. Потому что реальность — это то, что у нас в голове. И преобразовывая вот у себя в голове то, что у нас есть, мы преобразовываем ту самую реальность. И это тоже вы можете проверить самостоятельно. Какие-либо техники, ну, пока давать я не буду, просто в силу того, что у нас сегодня, в общем-то, начальная стадия ознакомления в понимании того, что у нас сейчас происходит. Скажу так, у нас, в принципе, есть действующий центр, центр слова, в котором уже есть практические примеры, практические достижения, практические примеры роста и преобразования человека самого в себе. Поэтому это не голословные заявления, это все возможно, проверено на практике. Алексей? Я здесь. В общем-то, я закончил. Так ты молодец. Давай тогда прервемся на музыкальную паузу, и после этого продолжим уже в формате разговора, в формате ответов на вопросы наших радиослушателей и зрителей канала YouTube. Надо подвести итог, что прозвучало в этой части. В этой части мы узнали о том, что ничего не потеряно, друзья мои. Все у нас еще впереди, было бы желание. Есть возможности все наверстать, все узнать. И для этого есть все инструменты, в том числе и обучающие центры, один из которых Сергей нам назвал. Это Славянский ведический культурный центр слова. Итак, небольшая музыкальная пауза. А я вот думаю, так про душу мы говорили. Давайте так, чтобы душа развернулась, послушаем хорошую, приятную музыку. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 24 апреля 2017 года, понедельник, по одному из старинных, 13-й день, месяца пассивного речения, 7525-го лета, вторник, день Лели Небесной. С чем я вас в очередной раз поздравляю. Буквицы и реальность. Такова наша сегодняшняя тема живого эфира. Автор-сказитель Павел Сергей Рисвет. Две части у нас пролетели незаметно. Как-то так все хорошо прошло, гладенько. И вот наступает момент вопросов и ответов. Ты готов? Всегда готов. Понятно, как пионер Петров. Ну что ж, давай тогда, наверное, с своей стороны я зачну, а дальше уже как оно дело пойдет. Хотя вопросы уже у нас есть в чате. Нам помощники их сбрасывают активно. Низкий поклон им. Ты произнес, да и я тоже произнес, что там греха таить, славянский культурный ведический центр слова. Но надо, наверное, нам про него немножечко все-таки подтолковать, потому что до этого ты говорил о том, что такое современное ведическое обучение с твоей точки зрения, формирование человека в настоящей реальности, коснулся буквицы. Все это здорово, отлично. Но теперь, наверное, надо поговорить про инструментарий, который собран в этом самом месте, культурном, ведическом, славянском центре слова. И что же там происходит, и как это все происходит? Дело в том, что меня постоянно вопросами вот этими уже окучивают. Вот, и в Ютубе кто-то там мне в личку пишет, и через обратную связь, да и там где только можно. И уже и в своей какой-то передаче об этом немножко рассказал. И уже даже был сделан субботний репортаж-эфир, где были включены общение, ну или интервью, так как сейчас по-современному называют, с двумя прекрасными красавицами, которые вот пришли на первый курс, так не понимая, зачем они сюда пришли. Нет, они, в принципе, понимали, чего они хотели, но не понимали, как все будет происходить. И в полном восторге потом рассказывали о том, что и как, и зачем. И эти два интервью выложены у нас на канале YouTube и в соцсетях. Можете их послушать, посмотреть. Ну вот, и все равно вопросы идут. И я думаю, что тебе, как одному из сотворцов, начинателей этого всего, начальника с точки зрения начала, придется как-то все-таки об этом центре рассказать, хочешь ты этого или не хочешь. Так что уж напрягись в очередной раз, изложи, пожалуйста, нам теоретическую часть. Что конкретно? Алексей, скажи, что конкретно? Понятно. Конкретика заключается в следующем. Что это есть центр такой, ведический, славянский культурно-ведический центр слова? Почему он появился, с какой целью? Вот давай с этого начнем. Появился с какой целью? Да. Да, цель-то, в общем-то, абсолютно очевидна. То есть люди хотят абсолютно законно, абсолютно основательно, они хотят, где можно применять эти знания. То есть теоретически вы все рассказали, вы молодцы. Давайте теперь помогите нам, как нам в жизни с этим жить. И, в общем-то, вот решая эту задачу, то есть мы единомышленниками создания этого центра было трое людей. Это Андрей Ивашко, Кирилл Запорожец и, собственно говоря, я. Вот. Но Андрей, поскольку имеет свое направление, у него действующая школа, давно действующая школа «Рассвет Сварога», он, в общем-то, принял решение отдаться ей полностью, всеобъемлюще. Поэтому на сегодняшний день он с нами, что называется, мысленно, вот, а практически он занят абсолютно своим проектом. Вот. Но вот мы втроем, в общем-то, долго думали, действительно очень долго думали, как нам это все дело действительно донести до людей. И идея, в общем-то, то, что надо делать центр, который будет помогать людям обретать себя, обретать свое жизненное предназначение, он просто напрашивался. Вот. Никто никаких планов не ставил, все, что называется, получилось по проявлению Божьему. То есть пошли, что называется, вслед за путеводной звездой, и, в общем-то, появился центр. А основные задачи центра мы определили, они, в общем-то, есть у нас на сайте школабуквицы.рф, но я озвучу их 9 всего, и всех этих задач, всех этих целей, ну, те, кто уже у нас занимаются, они уже на себе могут, на своем сегодняшнем состоянии могут почувствовать, что уже практически все цели, которые у нас определены, они уже проявлены в их жизни. А цели следующие. Это первое – взращивание истинного позитивного мышления и мировосприятия через самообразование. То есть взращивание, то есть рост именно истинного. Истина, опять же, я повторюсь, это то, что можно получить через душу. Следующая цель – это переход человека на знаково-символьный уровень взаимодействия как между собой, так и с природой. Дело в том, что буква – это тоже символ, и с помощью букв, с помощью образности через буквы мы можем видеть символы, которые не обязательно в виде букв присутствуют. То есть символьный уровень – он тоже обретается со временем. Это самая сложная задача. То есть это требует достаточно большой практики. Вот. Поэтому мы всецелостно используем магию, ведическую магию, не ту магию, которая нам всем надоела по телевизору со всевозможными черепами, там, дохлыми животными и прочими извращениями. нашу ведическую магию, то есть которая не имеет никакого отношения ни к кровным жертвоприношениям, ни к каким порчам, сглазам и всем остальным. Магия от слова «могущество», то есть «магёж» значит «маг». То есть понимание того, как устроена природа, что образы взаимодействуют между собой именно магическим образом, мы проходим на наших занятиях и на конкретных примерах через личный опыт, мы все обретаем этот необходимый уровень знаково-символьного восприятия мира через взаимодействие между людьми и через взаимодействие так называемым с тонким планом. Следующее – это переход с позиции потребления на позиции созидания. Ну, это, в принципе, уже после первой сессии происходит понимание того, что потреблянство, которое у нас существует, это не наш путь. Наш путь – это путь славления через служение друг другу. Как говорил у нас знаменитый персонаж из нашей классической русской литературы, «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Вот, то есть через служение идет понимание, что такое община, что такое общинник, что такое общинное положение и каким образом вообще, исходя из этого, формируется держава. Поэтому позиции потребления, они, безусловно, есть, но надо четко понимать, когда это надо, на самом деле, в каком количестве. То есть все равно так или иначе это идет через осознание своей меры. Взращивание в себе умения свития или синтеза различных мировоззренческих учений. То есть об этом я тоже говорил. То есть мы через понимание других мировоззренческих учений, других религиозных учений, учимся собирать в единое целое тот образ, на самом деле, вот тот образ, истинный образ мира, не за счет отторжения, не за счет оскорбления или неприятия, а именно за счет понимания и применения этого понимания в том, что мы видим вокруг себя. То есть это умение синтезировать все, оно необходимо как самый важный инструмент в самообразовании. А следующее – обучение взаимодействию с потоком и черпать знания напрямую. То есть то, о чем очень многие говорят, о потоках. Потоки, безусловно, бывают разные. Мы об этом тоже очень много говорим, приводим примеры этих потоков. Но речь идет, безусловно, о божественном потоке, о нашем родовом потоке. И учимся взаимодействовать с этим и брать оттуда знания, что называется, без всяких посредников. Без эгрегоров, без наставников, без учителей, без мастеров, ну и прочих, так скажем, призм, которые так или иначе все равно вносят свою лепту, то есть свою, так скажем, свое искривление в эту изначальную нашу систему, где искажений просто быть не может. У нас у всех прямая связь с нашими богами и предками. Нам не нужны никакие посредники. Помощники, да, и то не всегда. А вот посредники, то есть там, которые нам будут говорить, что надо, что не надо, это не наш путь. А следующее. Обучение защите своего сотворяемого, чтобы результат труда не оказался в руках мошенников. То есть, ну, об этом тоже мы с вами немножечко поговорили, то есть понимание и осознание, причем практическое осознание через чувственное восприятие другого человека, в общем-то, дает возможность понимания техники безопасности, то есть с кем, как, о чем, что можно говорить, можно ли взаимодействовать или не можно взаимодействовать. То есть у нас принцип такой у нас у славян, у русов, принцип такой. Чужого не берем, свое не отдаем. Поэтому уметь защищать свою землю, свой народ, свою семью, это необходимое знание, ведическое знание, которое мы тоже обретаем в процессе нашего учебного процесса. Тавтология. Прошу прощения. Следующее, восьмое. Это собирание, изучение, систематизация, применение, приумножение своим опытом самобытного могущества народов нашей Руси. То есть мы так или иначе живем на Руси среди многочисленных народов, среди различных традиционных каких-то культурных ценностей. И умение находить в нем единое общее, собирать, изучать, приумножать не через раскол, а именно через взаимодействие. Это как раз то, чему мы, собственно говоря, тоже учимся. И последнее – взращивание в себе безусловной божественной любви. Опять слово «взращивание», поскольку безусловная любовь, божественная любовь, она есть и доступна абсолютно для всех. Но, к сожалению, может быть, к счастью, ну, по крайней мере, так боги задумали, что не каждый человек может быть ей наполненным этой любовью. То есть он может быть наполнен этой любовью исключительно по собственному желанию. Никто, никакие божества в человека эту безусловную любовь не засовывают. Никто никому добро не причиняет. Поэтому учиться любить, взращивать в себе эту возможность, то есть расти в этом, это как раз то умение, которое является, ну, наиболее, наверное, важным из всех целей и задач, которые определены в нашем центре. По сути дела, то есть частый вопрос, который люди задают, а что вот будет-то со мной? То есть вот я пойду, и что в конце меня будет? Что из меня получится? Вот. Это самый, наверное, распространенный вопрос, но он абсолютно очевидный. Вот. Скажу так, друзья, у нас центр слова – это не школа мастеров. Мы не учим никакому мастерству. Мы просто учимся жить. Это несколько иная задача. То есть каких-то мастерских ступеней, каких-то достижений, которые можно померить, оценить, конкретно не будет. Будет просто тотальный рост во всех абсолютных направлениях, результатом которого мы станем просто человеками. Человеками именно по той варне, то есть варна, то есть смотрите, что мы варим, по той варне, которая называется, ну, третий, там, бояре, витязи и все остальное. То есть уровень понимания того, что мир непрост, далеко не прост, и что он требует очень тщательного внимания и очень большой ответственности со стороны человека, это как раз тут вот уровень мира восприятия именно вот этой варны. И это варна человек. То есть не живущий в веках, а именно тот, который в вечности сотворяет вот эту красоту с помощью знаний. Именно это то, что в конце нашего обучения человек, ну, в данном случае современным словом мы используем, обретет. То есть, как у электроника, да, я мечтаю стать человеком. То есть мы подойдем к пониманию того, что необходимо, каково мое личное жизненное предназначение как человека для Родины, для семьи, для отчизны, для державы. То есть это именно тот уровень служителей высокого ранга, который сегодня так необходим нашей стране, чтобы действительно человеки были человеки, которые уверены в себе, которых ну, что называется, никакая внешняя среда не оказывает воздействия. То есть человек этот сам сусам, сам знает, что делать, его слово твердо, его действия крепки, его вера незыблема, он стоит на наших изначальных устоях, он очень устойчивый, он как Ванька-встанька, бьют, он встает, но он все равно устойчивый. И это человек, которого невозможно ни купить, как это, как мальчиша-плохиша, да, там, банкой варенья и корзиной печенья. Это как раз тот уровень понимания того, тех необходимых задач, то есть строительство нашей державы. По сути дела, это будущее нашей страны, будущее нашей земли, нашей отчизны. Это человек. И сегодня просто не хватает ответственных людей для того, чтобы действительно процессы, которые нас всех не устраивают, сдвинулись с места. Вот. Вот при всей, так скажем, серьезности задачи, то есть курс рассчитан на 2 года, то есть принцип такой: каждые полгода у нас сбор, то есть заочное обучение, как в институтах, то есть люди съезжаются на сессию, личное присутствие. В течение 10 дней мы взаимодействуем, то есть получаем новые знания через взаимодействие, через сотворчество. И дальше с этими знаниями отправляемся в свой мир, в свой быт, в свою семью, на свою землю, в те условия, в которых мы живем в обычной жизни. И там происходит действительно обучение. Именно там. То есть, обретя некое необходимое знание, некую уверенность, ну, достаточно определенную, но у каждого она своя, человек в социуме начинает действовать, жить, начинает учиться жить в этой среде, учиться понимать, что происходит, учиться себя выстраивать, учиться себя делать более устойчивым, более крепким на основе тех знаний, которые обретаются на сессии. И 5-я сессия у нас, она выпускная, то есть напутствие. То есть там уже объявляются цели, задачи, и, по сути дела, будет уже ясно, у каждого будет ясно его жизненное предназначение. То есть он сам это уже увидит, сам для себя решит, что я буду заниматься этим. Возьмет на себя ответственность и будет уже дальше жить, что называется, своим умом. В этом суть нашего центра на данный момент, который вот проявился в таком качестве. Понятно. Теперь следующий вопрос. С центром ясно. Но ведь любой центр требует каких-то затрат. Это первое. Откуда взять деньги на то, чтобы он существовал? За чей счет банкет? И как это все происходит с точки зрения того, что человек позвонил или там по скайпу, или по e-mail связался, и что дальше? Потому что у большинства людей представление о том, что появилась школа, это какое-то закрытое учреждение типа секты, где людей зомбируют, где все направлено на одно, чтобы просто из них тащить деньги. Интересный вопрос. Ну, тут их на самом деле 3. Давай по очереди разберемся, да? Как попасть? На самом деле все очень просто. Сайт школабуквица.рф. Там есть страничка с формой, где вы заполните, как вас зовут, телефон для связи и имейл. То есть после того, как вы это все заполните, вам придет письмо о наших мероприятиях. То есть у нас обычно проходят сессии весной и осенью. Для того, чтобы люди, ну как это назвать-то, дачный сезон не пропустили. Потому что все-таки основная аудитория, возрастная категория нашей аудитории, люди уже состоявшиеся. То есть это молодежи у нас очень мало. В основном это люди, которые уже имеют взрослых детей или уже внуков. И они уже имеют определенный жизненный опыт. И пришли они, что называется, на учебу не просто так, а для того, чтобы действительно преодолеть в себе то непонимание, которое накопилось за долгие годы. Поэтому аудитория у нас такая, и интерес этой аудитории, безусловно, мы учитываем, чтобы у нас огороды и земля, земледелие, то есть не, ну, чтобы человек не делал выбор. Либо урожай собирать, либо, собственно говоря, себя наполнять ведическими знаниями. Вот. Сейчас вот у нас в марте состоялся очередной набор на первый курс. Вот. Желающих было больше, чем мы можем было вместить. Поэтому сейчас вот мы, собственно, делаем такую робкую попытку набрать еще одну дополнительную группу. То есть те люди, которые не попали, плюс к тем, которые... Те, которые, ну, еще захотят приехать. Но это все пройдет в июне. Опять же, все это на сайте есть. Теперь вопрос, где это все проходит и за чей счет банкет. Друзья, тут на самом деле все очень просто. Мы не какая-то там организация, которая, ну, как институт, у которых есть там здание, штат и все остальное. Здесь все происходит, что называется, в естественных условиях. То есть мы арендуем комплекс в Суздале. Это очень интересное место, прямо на берегу реки Нерль. Вот. Комплекс, несколько домов, там есть беседки наружные. Вот. Внутри же столовая, внутри же мы занимаемся, живем. То есть одна половина мужская, другая половина женская. Комплекс имеет определенную вместимость и определенные, как это сказать, определенные возможности. То есть ни больше, ни меньше. Этот комплекс мы снимаем полностью, и поэтому каждый человек, который приезжает, то есть мы делим стоимость этого комплекса на всех, ну, кто обучается. Вот. Плюс питание, которое тоже нам нужно питаться, то есть мы все это дело сбрасываемся. Вот. И есть еще одна статья расходов, это, ну, считается как оплата за обучение. То есть это, по сути дела, оплата проживания преподавателей, питания преподавателей и ихних билетов доставки к нам. В общем-то, и небольшая компенсация за их нескромный труд. Сумма незначительная по сравнению с тем, что вообще это могло быть. Но, к сожалению, мы живем сегодня в мире денег, я про это сказал, деньги никто не отменяет, поэтому какая-то часть денег, безусловно, есть. Ну, в плане расходов. Но, друзья мои, дело в том, что поскольку проект, опять же, повторюсь, не какой-то там что-то, чего-то, при желании мы можем все миром, всем скопом построить свое, что-то свое, но, опять же, здесь должно быть участие абсолютно всех желающих. И построив уже свое, свой какой-то комплекс, то есть питание останется только единственным расходом, на, ну и доставка этих самых преподавателей к месту работы. Все остальное уже, собственно, будет практически бесплатно. То есть человеку для того, чтобы попасть в центр, когда у нас это получится, ему просто надо будет заплатить за билеты и приехать в нужное время, в нужное место. Но это все в далеком будущем, а может быть, не в далеком, но все это зависит в любом случае от нас всех. Если это действительно надо нашему народу, нашей стране, значит, я думаю, что этот вопрос может быть решен положительно. Поскольку, еще раз я повторюсь, мы как организаторы не являемся здесь создателями какой-то вот этой пирамиды, как нас учат по менеджменту, там вверху топ-менеджеры, внизу там нижний класс, в середине средний класс. У нас такого нет. Мы идем по принципу именно общинности, то есть ложи на стол все, что хочешь, и при этом ешь, что хочешь. Принцип такой. Поскольку мы этот вопрос взялись изначально за проявление, ну, пошли вот таким путем. Пока на данный момент реальность такова. Арендуемое помещение и, собственно говоря, вот эти минимальные сборы, которые есть, которых мы просто избежать не можем. Это что касается финансового вот этих вещей. Теперь третий вопрос секты. Ну, секта, слово, от слова сектор или section, как по-английски, то есть это некая часть целого. То есть любая секта – это некая частичка чего-то более глобального. Что касается центра слова, я вам и цели, и задачи озвучил. У нас изначально нету никакой задачи быть частью целого. У нас есть задача стать целым. И стать целым начинаем с себя. То есть, обретя свою целостность, сам себе хозяин, сам себе наука. Тут никакой секте речи быть не может. Вот, просто в плане вот этого всего. Человек, который обретает самостоятельность, самобытность, его очень сложно обмануть, им очень сложно манипулировать. Даже скажу так, это невозможно. И если мы уже имеем практический опыт как раз вот получения этого иммунитета, а вот всех вот этих асоциальных проектов, как НЛП, всевозможные саентологические вот эти все секты. То есть, если мы имеем вот практический опыт понимания, как это происходит, то, собственно говоря, человек только обретает могущество как раз как минимум, чтобы туда не попадать. Насчет саентологии. Смотрите, поскольку эта проблема достаточно очень актуальна, то есть это так или иначе имеет место быть в нашей жизни, задача саентологии очень простая. Это замена некомфортных условий на временные комфортные условия. Причем за эту замену, вот за это временное счастье, нужно расплатиться самым ценным, что есть у человека. И это может быть все что угодно. Это очень напоминает, помните, наверное, совсем недавно такая вещь была, когда продать душу дьяволу. То есть за временные какие-то достижения, могущество, то есть человек отдавал душу дьяволу, ну а после того, как он уходил из этого мира, он становился полным рабом того хозяина, который ему предоставил такую сделку. Это вот очень этим попахивает. И безусловно, есть некий страх у людей, что а вдруг меня также и здесь же. Я, вот лично я, стою на такой позиции. Если вы сомневаетесь, не действуйте. Если вы уверены в том, что вам это надо, тогда вас никто никуда, ни в какую сторону не ведет. Более того, это невозможно, если вы этого не захотите. Человек, который хочет быть обманутым, он обязательно его обманут. Человек, который не хочет, чтобы его обманывали, его не будут обманывать. Это просто закон природы, это закон как раз вот этого свободы выбора. Каждый получает то, что действительно он хочет. И как раз вот умение пользоваться душой – это еще одно понимание, и одно умение, одно важное качество, осознанное качество, когда ты действительно понимаешь, что ты хочешь. Когда ты действительно делаешь то, что тебе надо, это твое, не навязанное извне, не обретенное извне, а именно твое. У нас школа роста, школа жизни. Мы все вместе учимся расти. Мы не уходим из некомфортной зоны в комфортную, ни в коем случае. Мы как раз растем. Расти больно, друзья. Это очень больно, кому-то даже очень больно. Но, тем не менее, рост – это именно тот подарок, который ждет нас в конце пути. Это то добро, к которому мы все стремимся. То есть вся наша жизнь — это рост. И если мы не будем расти, то какова наша отметка, оценка? Она будет соответствующей. Поэтому расти можно, только что-то делая. Сидеть и мечтать, медитировать или там еще что-то делать — это не рост. Это всего лишь навсего некие технологии по обретению, ну, какого-то потенциала или какой-то информации. Ну, то есть некого фундамента, ну, неких данных, на котором дальше идет рост. Это все необходимые вещи, но это не рост. Рост — это как раз когда ты сам себя постоянно преодолеваешь. То есть ты вылезаешь из новой шкурки в новую. Вот это и есть рост. И каждый растет своим темпом, своим могуществом. Никто никого ни во что не обращает. Наоборот. У нас в школе все наоборот. У нас все дозволенность и все разрешенности. Хочешь налево — иди налево. Хочешь направо — иди направо. Как хочешь, так и действуй. У нас как раз наоборот идет тенденция к тому, что «а сам как ты думаешь? А сам как бы ты сделал? А ну-ка покажи». Вот такой у нас подход. Если этого недостаточно кому-то покажется, ну, собственно говоря, другого я ничего не скажу. В любом случае, единственным определяющим фактором является собственное личное мнение. И мы лично, вот как центр слова, ваше мнение уважаем и никоим образом не собираемся вас убеждать в том, что оно неверно. Да уж, как ты сказанул, хочешь налево, хочешь направо, при вседозволенности, у меня аж это наушники на волосах вверх поднялись, еле удержал. Это как это понимать-то, дружище? Ну, это понимать так, что каждый делает то, что он хочет. Но, безусловно, человек, обладая определенным уровнем осознанности, не будет делать то, что будет вредить или мешать другим людям. Он, естественно, воспримет других людей с уважением и будет стараться не ущемлять их своим хотением и своими действиями. Я вот что имел в виду. Это тоже личный опыт, который нужно обрести и получить. Именно понимание, осознанность, то, что не все можно, что хочешь. Но этого никто не заставляет делать. Это человек сам для себя решает. Угу. Я просто переживаю за тех людей, которые вседозволенность направо-налево воспринимают по-своему. Ты не думаешь, нас такие могут слушать? Пусть слушают такие, в любом случае. А потом скажут: а вот Сергей там все дозволяет, там оргии устраиваются. Ой, Алексей, давай уж не будем мы уходить, так скажем, в фантазии. Все на самом деле очень просто. Съезжаются люди, которые никогда в жизни друг друга не видели. И после первого же дня общения у них возникает ощущение, как будто они знали друг друга всю жизнь. И когда ты знаешь и ценишь друзей, да, единомышленников, ты не будешь себе позволять в их присутствии совершать, так скажем, неприличные, непристойные действия. Вот. А те, кто на это способны, они после первого же дня оттуда сбегут, потому что они поймут, что это не их пространство, не их поле. Поэтому естественный отбор. Никто никого ни к чему не принуждает. Самоорганизация. Хорошо, убрали молодежные фантазии в сторону. Так, понятно. Теперь такой вопрос. А откуда вот эти люди, взрослые, приезжают? Что это около Суздальские такие девочки и мальчики, тетеньки и дяденьки, бабушки и дедушки? Ты имеешь в виду географически? Со всей страны. Едут со всей страны. У нас и с Владивостока есть, и с Алтая есть, и с Урала есть, и с с Калининграда есть, с Питера есть. Ну, конечно, Москва и область, она имеет большую, так скажем, долю представлений, но она не подавляющая. То есть со всей страны люди едут. То есть если человеку действительно нужно обрести самого себя, Вот. Его ничто не остановит. И как факт того, что это происходит, ну, они сами про это говорят и сами скажут. Я за них это делать не буду, в конце концов. Это их личные достижения, и я не вправе их личные достижения без их спроса на всю страну объявлять. Я могу сказать только одно, что это есть. И они очень этому рады. А я рад-то как? То, что у них это все есть. Понятно. Так, ладненько, что-то мы с тобой разговорились. Надо как-то и уважить тех, кто нас слушает и смотрит. Вопрос эфир от Солнца. Сергей, здравия. Можно ли при помощи буквицы менять и управлять реальностью? То есть являются ли буквы и слоги кодами для изменения реальности? Благодарю. И да, и нет. Вот такой вот ответ. Поясню. Реальность, еще раз я повторюсь, это то, что находится у нас в сознании. То, что вокруг нас, это среда. Вот как мы ее воспринимаем, такова наша реальность. Поэтому если мы меняем свое мировосприятие этой среды, мы меняем и свою реальность. Естественным образом это происходит через буквицу, то есть через образование и через взаимодействие с помощью образа. Если вы имеете в виду волшебную палочку, то я бы здесь сказал так. Буквица не является волшебной палочкой никак и ни при никаких обстоятельствах. Это не магический инструмент. Это не инструмент, с помощью которого может человек навязывать свою волю внешней среде. Единственный способ, который дан человеку как творцу, это преобразовывать свое пространство, то есть творить добро. И добро, оно бывает разное. Бывает, дом надо построить, а бывает, надо бабушку через дорогу перевести, если она попросила. Поэтому здесь буквица является именно тем инструментом, который объясняет, помогает, направляет внутреннее преобразование. Вот так. Идем дальше. Геннадий Романенко из Ютуба задает вопрос. Арисвет, как вы видите будущий образ Руси? Благодарю. Будущий образ Руси, как я вижу. Ну, мне кажется, что все будет хорошо, что все люди наконец-то поймут необходимость, что пора трудиться, хорош сидеть на диванах, смотреть зомбоящик, что пора что-то делать вокруг себя, то есть пора преобразовывать свое пространство под себя. Вот. Пора взаимодействовать друг с другом, то есть пора формировать некое общинное взаимодействие, общинное сознание, принимать ответственность за то, что мы делаем. Я думаю, что эти процессы уже идут вовсю, они просто, ну как это сказать-то, их настолько много, что они кажутся вроде бы в разных плоскостях, на разных основах, на разных каких-то очень отличительных позициях стоят. На самом деле процесс он один идет, то есть люди пробуждаются, через людей, которые чем-то поделились, пробуждаются через книги, пробуждаются через собственный опыт, в том числе и мистический опыт. Люди в любом случае пробуждаются. А следующим этапом пробуждения просто однозначно осознание, что вокруг меня происходит. Когда осознаешь, что вокруг пришло время наводить порядок, то есть прочнешь наводить порядок. Вот. А порядок – это как раз и есть то самое взаимодействие. Надо будет договариваться с соседями, надо будет договариваться с родственниками соседей, с соседями родственников. Так или иначе, мы неизбежно придем к пониманию необходимости взаимодействовать, именно к общинному взаимодействию, чтобы все было так, как нас всех устраивает. Ценности в результате вот этого взаимодействия, они, естественно, будут изменяться, преобразовываться. Какие они будут точно? Сложно сказать, но Если говорить глобально, с божественной точки зрения, они будут именно такие, какие нужно нашим богам и нашим предкам, нашим небесным покровителям. Поэтому у нас другого пути нет. Я имею в виду у России, у русичей, у русского мира. Вот сегодня такое понятие существует, очень хорошее понятие. Я думаю, его надо использовать, не надо стесняться этого. У нас другого варианта нет. К тому же само слово «Россия», если его прочитать образно, оно означает, что это спасение через взаимодействие. Через взаимодействие, обретение силы и обретение единства. Поэтому у нас миссия, друзья. И эта миссия назначена нам богами. И нам деваться от этого некуда. Тот, кто против этого, будет этому сопротивляться, ну, тем хуже для него. То есть ему будет гораздо более дискомфортно, чем тем, которые будут идти вперед с поднятой, высоко поднятой головой, обретать уверенность и взаимодействовать с богами напрямую, общаться с ними. Это просто прекрасно. Я думаю, будущее России вот такое вот. Угу. Из Ютуба был вопрос. Теперь вопрос у нас из чата. От Янжа. Как научиться правильно изучить алфавит буквицы, составлять слова, правила, если со школы нас учат неправильно? Да, в новом мире еще идет интеграция иностранных слов. Ну, интеграция иностранных слов – это не так страшно. На самом деле все очень просто. Вы просто не пользуйтесь этими словами, и все. Может быть, это, конечно, окажется сложно, но это самое простое из всего того, что, ну, нам предстоит сделать. Что касается собирать слова, друзья, ну, это высший пилотаж, я вам скажу так. Собирать слова из образов – это надо иметь полноценное восприятие образов, целостное. А мы сегодня образы воспринимаем частично. О каком здесь может быть, о каком творчестве здесь может идти речь в плане именно словообразования? Пока это преждевременные задачи. Наша задача сегодняшнего дня – научиться понимать, что у нас написано и почему оно именно так сформировано. На самом деле, то, что сегодня мы называем словами, это всего лишь навсего некие фрагменты единого слова. Раньше не было никаких пробелов, никаких знаков препинания, то есть писалось все в одну строку. И здесь тоже это определенный опыт понимания, сознания вот этого всего. Поэтому нужно начинать с простого. Не надо бежать туда, где мы, так скажем, мало что понимаем и что можем. Нужно начать с простого. Научиться понимать то, что уже написано. И научиться понимать, а почему оно так написано, почему именно эта буква именно стоит на этом месте. В общем-то, вот. Ну, в школе три вида у нас есть: и письма, и прочтение. То есть это поверхностное, то, что вот мы привыкли сегодня читать, слоговый и двукорять. То есть все эти три вида мы в нашей школе проходим. То есть все три способа, с помощью которого писалось и сочинялось, сочинение, то есть соединение чинов, мы все это проходим. А вот насчет сотворчества, давайте не будем бежать впереди паровоза. Сначала нужно прежде всего разобраться, что такое образ. Его почувствовать душой. Душу нужно включить в работу. Умом буквицу понять, ну, практически невозможно. Это просто очередная игрушка. Умные люди обычно как? Поиграются в эту буквицу и бросают. Как вот кубик Рубика или шахматы. У многих, у кого есть шахматы, но ими пользуются единицы в жизни. Так же, как и кубиком Рубика. То же самое происходит и с буквицей. То есть это как раз следствие того, что человек подошел к буквице с помощью ума. И она не вписалась в его жизнь ни с какой стороны. А человек, который ее пропустил через душу, он уже не может без нее жить. Она в его жизни постоянно его наполняет. Она его наполняет и кого-то даже переполняет. Как-то так. аж из ушей брызжет. Да, и тогда, получается, ты должен через уши воспринимать, а ты, оказывается, через уши обратно. И может происходить нестыковочка. Ну, мера нужна во всем, мера, да. Да-да-да. А потом появляются какие-то уже додумки, передумки. Смотришь, начинал вроде с этого, закончил чем-то не тем. Да. А скажи, по времени, сколько это проходит, одна сессия, это как, приехали на выходные или как-то там по-другому? Мне, по-моему, про это сказал. Еще раз уточни. Да, первая сессия, она самая большая, то есть она длится 12 дней, плюс один день заезда, один выезда. Ну, в принципе, в 12 дней с заездом, с выездом мы вписываемся в этот формат. Остальные сессии по 10 дней, плюс один день заезд-выезд, то есть 11 дней. Но обычно в четверг приезжают и в воскресенье уезжают. То есть мы захватываем два выходных, ну и, собственно говоря, приезд-отъезд. Меньше по времени просто не получится, больше по времени, ну, у людей не получается. Поэтому здесь вот формат, он именно такой. Сам процесс обучения, он очень достаточно плотный. То есть люди просыпаются в 6 утра, зарядка, ну, ложатся спать кто как может. Занятия до самого ужина, до 7, до 8 вечера. То есть время пролетает незаметно, ну, никто практически не устает. То есть у нас люди есть разного возраста. Вот. И тем не менее все 10 дней не просто выдерживают, а им еще, но надо разъезжаться. То есть усталости никакой нет. Наоборот, идет через взаимодействие такое обогащение. Просто вот, я не знаю, это сложно описать языком, словами. Это надо просто почувствовать. Это надо просто побыть. Это невероятное ощущение в плане именно того, что мы себе даже представить себе не можем, на что способен наш организм в любом возрасте. Да, я подтверждаю твои слова, исходя из того, что я видел, исходя из того, с кем я общался. И в прошлом году, прошлогодний первый курс, давали интервью, там очень много интересного они сказали. Исходя из того, что в этом году я услышал и увидел. Так что готов подписаться под тем, что ты сказал. Дальше. Ян же, вопрос в эфир. Что такое, что важнее при общении? Правильно сказать, написать или в разговоре, письме создать нужный образ, который сразу понятен оппоненту? Не совсем понял вопрос. Ну, как написан, так и написан. И, ну, что... Прошу тогда еще раз прочитай. Ян же, вопрос в эфир. Что важнее при общении? Правильно сказать-написать или в разговоре-письме создать нужный образ, который сразу понятен оппоненту? Что важнее? Ну, важнее взаимопонимание. Каким образом вы достигнете этого взаимопонимания, на самом деле не имеет значения. Можете через письмо, можете через разговор, как угодно. Но взаимопонимание – это самое важное. Вот другой вопрос, как научиться понимать друг друга – это другой вопрос. И это как раз те самые практики, которые, ну, через которые, пройдя через которые, это умение внутри возникает, оно рождается. То есть оно не через ум приходит. Вот я так вот подумал, логически цепочка, вот так, значит будет вот так. Нет, оно рождается изнутри, оно просто рождается, оно есть. И вот, чтобы оно родилось, нужна среда. Вот очень важный момент по поводу рождения. Семя, любое семечко, оно в себе хранит информацию о всем растении. Ну, желудь хранит всю информацию о дубе. Но желудь никогда не станет дубом, если не будет благоприятной среды. Поэтому каждый человек – это семечко. А вот среда, в которой эта семечко прорастает, это как раз и есть то необходимое условие, при котором оно вырастет. И вот в этой среде происходят чудеса, которые семечке непонятно, почему оно так. И именно вот эта среда, она как раз является самой необходимой, и это и есть волшебная среда. Это среда, которая достигается через взаимодействие друг с другом. Вот как-то так. Угу. Когда ты говорил в первой и второй части, рассказывал про центр слова, то у меня такое сложилось впечатление, что ты рассказываешь только о буквице, а вот сейчас ты произнес волшебное слово «практики». Так получается, что не только занятие про буквицу, там еще много чего-то другого идет. И причем ты упоминал так вскользь еще других соратников, которые занимаются не только буквицей. Давай-ка немножечко все-таки уточним. Вот ты назвал вот эти вот предметы там какие-то приблизительно, но все-таки практики. А что это практики? Это там ом люди поют, дышат, сидят, слушают закрытыми глазами что-то, аутотренинг какой-то. И что еще там? Вот, какие варианты сразу, что может в голову прийти нашим радиослушателям, если это не пояснить? Понятно. Ну, скажу, что... Наверное, это не сказал, какие предметы у нас есть, которые способствуют достижению тех целей, задач, которые я обозначил выше. Каждый предмет подразумевает, безусловно, и теоретическую часть, и практическую часть. Все, что можно дать практически, мы даем на практических занятиях. То есть мы даем объяснение и практикуемся сразу же. Основное обучение и основная практика – это когда человек дома, сам в своей среде, начинает это использовать, опираясь на тот опыт, изначальный опыт, который был получен в процессе сессии. Практики, ну, они не в таком смысле, опять же, это не как мастерская школа, это сядьте прямо, дышите ровно. То есть это, ну, у нас такого нет, скажу так. Практика, ну, например, то есть вот смотрите, буква АЗ. Вот почувствуйте, что это такое. И человек начинает чувствовать. Вот так вот ни с того ни с сего он начинает чувствовать эту букву. Это практика. Это практика. Вот. Когда мы сидим в круге, то есть группа сидит в круге, каждый делится своим чувственным образом, который он получил от этой буквы. Идет дополнение друг друга. Люди начинают чувствовать не только то, что сами почувствовали, а то, что почувствовали другие. И таким образом идет именно формирование того самого образования, восприятия образа этой конкретной буквы. Это я просто как пример привожу. Что касается арифметики, то там вообще сплошная практика. Вот. Еще раз ушел я. Какие предметы? То есть у нас буквица. Это глубинная работа с образами букв, слогов и слов. Мировосприятие. Это как раз основной предмет. Один, ну, все предметы основные, но вот он базовый предмет. То есть, а как мир воспринимать? То есть, какие бывают... мировоззрения, какие бывают разные способы мировосприятия и как вообще с этим что-либо делать. То есть как оно у всех же по-разному, а тут надо как-то вот находить какую-то гармонию в этом во всем. Это предмет очень такой интересный. И одновременно он очень сложный. И, по сути дела, предмет – это веды, которые сколько ни познавай, никогда не познаешь. Это необходимый процесс именно жизнедеятельности, мировосприятия. Дальше у нас арифметика, в том числе и харийская. То есть немножечко мы, ну не то, что немножечко, то есть определенную базу мы взяли в Асгардском училище по харийской арифметике. Вот. То есть, в принципе, что такое объемное умножение, мы пройдем не с точки зрения ума, а именно с точки зрения образа. Вот. Оказывается, не все так просто, вот, с этим совсем, очень даже непросто. И познать это, принять это можно только, ну, имея уже какую-то определенную базу мировосприятия. Нужно иметь и уметь пользоваться мерой как состоянием, как чувством. Следующий предмет у нас «Круголет числа Бога», «Наука времени». То есть это все, что касается всех наших календарей и науки времени. То есть все расчеты, все звездочтение, все понимание, единство и различие различных подсчетов звездных систем, различных календарей, различных народов. Вот. Очень интересный предмет, который ведет Кирилл Запорожец. Вот. Дальше у нас ведическое богословие или слово божественного мира. То есть здесь мы говорим о богах, о том, как с ними взаимодействовать, о том, как они с нами взаимодействуют, о том, как многогранен божественный мир и каково наше присутствие в нем, а божественного мира присутствие в нас. То есть предмет тоже достаточно интересный, глубокий и требует тоже определенного умения пользоваться душой. А ведическая магия. Здесь на самом деле очень много у нас подразделов. Здесь и взаимодействие с тонким планом, и биоэнергетика, и простая обычная деревенская магия, взаимодействие с пространством, вот, хороводы. То есть очень многие считают, что хороводы — это просто забавы, какие-то игры. Нет, друзья, хороводы — это ведическая магия. Это умение коллективно, вместе людям взаимодействовать с окружающей средой, в том числе с божественными планами. То есть хороводы — это целый пласт знаний. И хороводник у нас есть Александр Куприянов. Он у нас теперь имеет Ярий Свет. Вот. То есть великолепно выполняет, так скажем, свою работу. Действительно, люди, которые хоть раз побывали в хороводах, вот в этих хороводах, и с осознанием, то есть они видят, что происходит на самом деле. Это очень мощнейший инструмент, который использовали наши предки для решения очень многих задач. Прежде всего, по взаимодействию с нашей матерью Землей, нашей сырой Землей, с нашей Мидгардом. Вот. Туда же входят у нас и русские народные забавы и игры, которые тоже построены на определенных знаниях, на определенных преданиях, на определенных народных мудростях. Каждая игра имеет не просто какой-то смысл, а реальную магию. И говорить об этом тоже можно сколько угодно, но пока в этом не поучаствуешь, ну, не поймешь. Могу лишь в качестве доказательств вам привести такой аргумент, что все наши русские народные игры, они развивают душу, чувственное восприятие, а не интеллект. И это факт. Вспомните всем известных прятки, казаки-разбойники, ту же самую лапту. То есть логики никакой. Вот умение чувствовать и через чувственное взаимодействие вот, совершать вот это сотворчество. Поэтому это в чистом виде магия. Наша русская народная самобытная магия. Вот. И последний предмет у нас — род небесный, то есть взаимодействие с родом, понимание своего родового предназначения. То есть род как единая система, целая система, то есть условно можно разделить на род проявленный и на род непроявленный. То есть род проявленный — это наш род земной, тот, который находится в явном мире, а род небесный — это тот род, который вне явного мира, то есть либо это наши предки, либо это наши потомки, то есть те, которые уже прожили свою часть земного пути, либо те, которым предстоит прожить этот путь, этап. Поэтому взаимодействие с нашим родом, то есть очень многие говорят о родовой силе, родовой памяти, о много, так скажем, возможностей, о мудрости. Это все в этот предмет включено. То есть здесь, по сути дела, сплошная практика. То есть мы взаимодействуем с нашими родами с помощью определенных практик и понимания того, как это делать, и что на самом деле это такое. То есть все у нас это есть. Вот практики у нас, собственно говоря, такие. То есть не кто-то там сидит, пыхтит над собой, работает над какими-то упражнениями. То есть мы все вместе делаем все одновременно. В этом и есть практика. Если у кого-то что-то не получается, то в перерывах или там во время приема пищи каждый между собой делится и сомнениями своими, и достижениями своими. Все друг дружку как-то вдохновляют, поощряют, объясняют тех, кого не получается. Ну, то есть все как в жизни. Слабым помогаем, вот, сильных не трогаем. Как-то так. Понятно, понятно. Так, ладно, идем дальше. Солнце задает вопрос. Как Сергей попасть на сессию центра слова? Что для этого нужно? Куда писать, звонить, бить в колокола? Нужна ли предварительная подготовка перед сессией? Благодарю. Ты еще вот что уточни. Какое максимальное возможно наполнение групп? Потому что люди себе, наверное, представляют какой-нибудь зал кинотеатра так на 200, на 400, на 500 мест. Ну, хорошо. Ну, на самом деле комплекс у нас максимальное вмещение имеет 26 человек. Вот, то есть, ну, конечно, можно больше набить, но уже будет это очень трудно. То есть, больше мы себе пока позволить не можем. То есть, вот у нас желающих было на первую сессию 35, но 27 мы только смогли принять. Вот, поэтому, собственно, и мы говорим сейчас о том, что дополнительный набор мы готовы сделать, чтобы все желающие, которые у нас не попали, ну, по различным обстоятельствам, ну, просто обстоятельства были такие, не своевременно среагировали на те письма, которые мы прислали, а это самая очень частая распространенная проблема, то есть мы рассылаем письма загодя, но люди почему-то с ними начинают взаимодействовать за неделю до начала мероприятия. А у нас на самом деле такой, ну, достаточно основательный подготовительный период для сессии, то есть нам надо и продукты закупить, и договориться, поскольку у этого комплекса тоже есть свой распорядок, вот, ну и так далее. То есть мы обычно за месяц до начала этого всего, ну, уже определяемся. То есть и все люди, которые позже, они, ну, просто не попадают. Хотя в письмах мы об этом предупреждаем, но наш народ так устроен. То есть вот по факту. Поэтому сейчас, чтобы у нас все прошло, то есть вот те 8 человек, что есть, ну, собственно, решили объявить дополнительный набор для того, чтобы, ну, просто люди у нас действительно не ждали еще целый год, потому что набор у нас только по весне, и, ну, чтобы люди не потерялись, ну, до следующего года, ради них решили мы попробовать сейчас организовать еще один набор. Вот. Потом эти два набора объединятся в один. Вот, в один к осени. И дальше мы пойдем уже своим темпом. Почему в один? Ну, потому что практика показывает такая, что на первую сессию приезжает много людей, на вторую сессию уже приезжает людей значительно меньше. Просто осознав, ну, свою готовность, свою возможность, то есть люди, ну, говорят, ну, все здорово, мы потом продолжим, сейчас пока не готовы. Поэтому у нас где-то процентов 70 остается, а 30% у нас все равно так или иначе, ну, по собственному желанию, приостанавливают свое обучение. Поэтому мы получим в любом случае полноценную группу в ноябре с этих двух потоков, ну, без превышение возможности загрузки нашего комплекса, так скажем. У нас на самом деле очень много таких переменных, которые приходится учитывать для того, чтобы все мероприятия создались. Еще раз я повторюсь, у нас не готовое учебное заведение, как это в институтах, там половина пустующей аудитории, вот, у нас такого нет. У нас, вот, как говорится, все, что есть, то есть. Были предложения проводить это летом в формате, так скажем, палаток, фестивалей, но, опять же говорю, основная аудитория у нас все-таки люди уже опытные, вот, их этот формат не то, что не устраивает, просто летом люди занимаются борьбой за урожай, так скажем. Лето не то время года, в котором было бы удобно все это дело проводить. А потом опять... с колорадским жуком, да, понятно. Да. А потом, опять же, зима. Зимой же мы же не будем, опять же, в поле где-то чего-то, да? А поскольку мы не раз в году встречаемся, а два раза в году встречаемся, это тоже очень важно. Поэтому мы в любом случае привязываемся к помещениям. Здесь очень много нюансов, которые необходимо учитывать. Вот. А что еще я не сказал? Да ты сказал уже очень достаточно много, просто так вот я сейчас рассуждаю, немножечко вперед смотрю. Чем популярнее становится ведический культурный центр слова, тем больше людей захотят принимать участие в обучении, быть сотворцами. И в этом случае вот твои слова про то, что объединятся две группы, могут не пройти. Потому что люди уже придут не просто те, которые «а дай-ка я попробую, да, а потом в случае соскочу». Уже люди придут те, которые будут реально хотеть образования. Я думаю, что в осенью в один поток ты просто физически не сможешь объединить. Тебе придется два потока все равно вести. Ну, что я могу сказать? Что касается преподавательского состава, как это, пионер всегда готов. А что касается людей, ну, в любом случае, каждый человек не просто для нас дорог, он для богов дорог. Каждый проснувшийся человек, он дорог. И мы со своей стороны сделаем все, чтобы данный человек действительно дошел до того необходимого для него состояния мировосприятия. С нашей помощью он это сделает или без нашей помощи. Но если с нашей, мы сделаем все для этого возможно. А, да, безусловно, рост налицо. Честно говоря, не были мы к этому готовы. Вот, но, тем не менее, факт есть факт. Но как это, где наша не пропадала? Да? Тут не пропадала, там не пропадала. Действуем так, как у нас есть. Делай, что должно, и будь, что будет. В любом случае, еще раз я повторюсь, задача божественная, соответственно, боги сами решат, как это и где проявиться. Если суждено проявиться центру как самостоятельной какой-то единице на Земле, значит, он проявится. Если не суждено, ну, значит, будем продолжать действовать так, как мы действуем. В любом случае, все это зависит от людей. Когда люди делают что-то скопом, тогда и дело спорится. А когда люди, ну, каждый сам за себя, тогда и, собственно, делать никакого нет. Угу. Я почему это все сказал? Да потому что, когда сейчас люди услышали, что вместимость комплекса всего 27 человек, то в этом случае тогда может возникнуть ажиотаж, и тебе придется создавать, возможно, уже третий поток для тех, кто уже во второй поток не попал. Так что, ну, как, если... всегда, как всегда это бывает, когда люди узнают об ограниченности места, а не о том, что это доступно, все начинают быстро почему-то суетиться, забывают про колорадского жука, там, про кошечек-собачек, про поездки на море и так далее. И в этом случае как бы ты просто излишней рекламы не сделал. Да тут речь вообще не в рекламе. Я скажу так, если действительно будет требоваться и третий поток, ну, значит, будем его организовывать. Все в наших силах, все в нашей, что называется, власти. Поэтому мы со своей стороны стараемся нашу службу выполнять качественно. Вот. Каждый человек должен понимать, что с его стороны он тоже должен делать свою службу тоже качественно. Поэтому я не думаю, что здесь будут какие-то там сверхневыполнимые задачи. В конце концов, если уж мы так фактически упремся в создание чего-то своего более обширного, могущественного, с большой пропускной способностью, ну тогда соберемся всем скопом. Все возможные потоки, всех людей соберем, и этот вопрос на природе, там, на недельке, на выходные соберемся, съездим, и друг с дружкой все познакомятся, те, кто никто не видели, второй курс с первым, там, первый поток со вторым, с третьим, там, не знаю как. И будем решать этот вопрос. То есть, если мы решим этот вопрос, ну, значит, он будет воплощен в жизнь. Если мы не решим этот вопрос, ну, значит, будем двигаться так, как будем двигаться. Люди будут вынуждены приезжать в то время, не когда им будет удобно, а тогда, когда будет возможность, я имею в виду следующее. Сейчас мы пока на данный момент, вот вторую сессию, третью сессию, мы спрашиваем у людей, когда вы сможете. То есть не мы определяем сроки проведения сессии, а люди, исходя из своих возможностей. Потому что все люди работают, у всех есть определенные возможности, графики. Кто-то в ноябре не может, кто-то не может в марте. Вот, то есть все со всеми утрясаем. Единственный срок, который мы назначаем, это для первой сессии, поскольку здесь, ну, спрашивать пока не у кого, мы ни с кем не знакомы лично. А так, собственно, все это учитывается. К тому же люди не просто там съездили, поговорили, что-то сделали, разъехались. Люди между собой общаются между сессиями, взаимодействуют. У нас есть группа ВКонтакте. Вот. Мы в скайпе группы организовываем для каждого потока свои. То есть люди там между собой взаимодействуют. Вот. Проводим онлайн-конференции, если какие вопросы возникают. То есть помогаем разбираться с домашним заданием, чтобы все у нас, что называется, желающие себя перерасти, действительно это сделали. Вот. Да, ну, еще один момент, я вспомнил, по поводу, какие колокола стучать. Я еще раз напомню, сайт школабуквицы.рф, все это русскими буквами, там есть форма, пишите, оставляйте заявки, вам придут письма. То есть ближайшая сессия, которая вот у нас намечается, она будет с 6 по 18 июня. То есть 6 заезд, 18 выезд. То есть занятия будут с 7 по 18. Поэтому сейчас, собственно говоря, есть такая возможность попасть вот в этот поток. То есть пока у нас группа не сформирована, собственно, потому что у нас совсем вот неделю назад закончилась сессия второго курса, вот, и мы тут за неделю как-то собрались вот, для того, чтобы успеть людям все-таки попасть на эту сессию. Я понимаю, сроки сжаты, но я тоже хочу, чтобы вы понимали, что надо сейчас это сделать для того, чтобы у нас эти два потока могли быть объединены в один, вот осенью. Полгода обязательно. Понимаете, самое обучение проходит дома. И эти полгода, ну, с начала месяца два у людей идет такая эйфория, радость и счастье от того, что вот оно было. А потом начинаются будни. Вот. Потом начинаются будни, и там происходит самое интересное. То есть начинаешь видеть эту реальность, и начинаешь действительно в ней начинать прорастать. В этой реальности, но не с точки зрения задач этой реальности, а с точки зрения собственных задач. А расти, как я сказал, это преодоление самого себя. Расти больно, но любой рост в итоге дает неимоверное счастье от того, что я это смог. Угу. Ну, вот ты сказал про группу, я тут заглянул в группу, в одну, не называя имен, ничего. Слушай, Сергей, ощущение такое, что мы все рядом. Так и есть, припали ушами к динамикам. Да, ребят, теплота на душе. Правда, он сказал, что же через несколько дней пребывания в школе возникает ощущение, что мы знаем друг друга всю жизнь. Удивительно, как он нас чувствует, потому что выражает наши мысли и наше состояние. А ведь мы ему об этом не говорили. Вот дальше поклон Ересвету, не смогла удержаться. Тогда давайте вспомним про Кирилла. Всем почет и уважение за их труд. Так что такие... Во время эфира еще параллельно уже, не в чате, а вот в группе, которой ты говорил, такие высказывания. Ну, я очень рад, друзья, что вы нас слушаете. Мой вам низкий поклон. Я тоже с вами. Вот. Душами мы все соединились, вы все прекрасно знаете, и мы чувствуем друг друга. Да, это так, это факт. Удачи вам в вашем росте личном. Нужна ли подготовительная подготовка, предварительная подготовка перед сессией? Это был третий вопрос от Солнца. Подготовка. Нет, никакой подготовки не надо. Если человек решил, что ему это необходимо, то он справится абсолютно со всеми заданиями. Никакой абсолютно подготовки здесь не требуется. Главное, чтобы было четкое понимание, что да, мне это нужно. Потому что, еще раз я повторюсь, это школа роста. Никто вас заставлять расти не будет. Здесь нету мастеров и нету никаких мастерских степеней, к которым мы приближаемся и делаем отметку. Все, ты теперь мастер первой категории. Такого нет. Если хочешь расти, вырастешь. Не хочешь расти, но какие условия вокруг внешне не создай, все равно не вырастешь. Поэтому здесь, ну, как у Козьмы Пруткова, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Никто никого никуда не тянет. Хочешь расти – расти. Среда благоприятная. Те, кто эту среду создал, те, которые в этой среде побыли, они все, ну, подтвердят мои слова. Ну, уже подтверждает. Дальше. Вопрос эфира от Михаила из Москвы. Ресвет, как, на твой взгляд, людям с разным развитием миропонимания дать путеводную нить, чтобы они объединились и скорее нашли ключики к познанию и начали творить в реальности? Пару заветных слов из буквицы. Благодарю. Ой. Ну, тоже очень распространенный вопрос, но он меня все время ставит в тупик. Я не знаю, что на него ответить. Друзья, нет никаких рекомендаций. Все действует по обстоятельствам. Делай, что должно, и будь, что будет. Это, ну, реальный ответ. Какая опасность? Вот опасность здесь абсолютно очевидна. Не нужно никому причинять добро. Если вас не просят, не лезьте. Это нарушение закона свободы выбора. Человек имеет право на собственные глупости. Человек имеет право на собственную веру, убеждения, на собственные ошибки, на собственные трудности. Единственное право имеет человек по отношению к другому – это родитель к своим детям. Вот родители со своими детьми могут без всяких разрешений сверху делать все, что считают нужным. В любом абсолютно возрасте. Ну, так вот у нас устроен мир. Родители всегда в ответе за своих детей, сколько бы им ни было лет. А дети никогда не в ответе за своих родителей. Вот такой закон компенсации. Именно в семье происходит то самое образование, образовояние и воспитание. Именно поэтому там можно вот применять вот эти технологии. Все, что касается других людей, никто не имеет права никого ни в чем убеждать, переубеждать, тем более заставлять. Это нарушение закона свободы выбора. К сожалению, мы творцы, люди все творцы, этого не понимают, и поэтому совершают, ну, собственно говоря, не очень хорошие поступки, в результате которых у них накапливается, ну, то, что называется неблагоприятный карма. Посеял ветер, пожнешь бурю. Посеял насилие, а это насилие. Маленькое, но насилие. Пожмешь насилие над собой. Побольше. Закон роста. Семечко положил, вырос колосок. Посадил желудь, выросло целое дерево желудей. Все зависит от того, кто какое дерево. У кого какой урожай. У нас обычно говорят, сторица вернется, то есть в 100 раз больше. Так что вот смотрите. Единственное, если вы действительно хотите расширить круг света, есть только один способ. Очевидный. На самом деле способов много, но вот он очевидный на сегодняшний день. Это измениться самому. То есть самому стать светоносным. И тогда люди, увидев это изменение, сами придут и спросят, а как ты этого достиг? И я тоже не призываю в это верить, вы это проверьте. Потому что такой вопрос на первом курсе возникает у всех. И потом, когда они идут и начинают видеть, что они изменились, и вокруг них люди меняются. Ну, например, люди бросили курить, и пить бросили, и вокруг них стали все бросать пить. Не потому, что он их убеждал, а просто потому, что он с ними не пьет, рядом стоит, но не пьет. И его позиция, ну, как-то не очень комфортна для других. У них совесть начинает просыпаться. Понимаете, гены работают наши таким образом. Наша генетика в себе имеет абсолютно все защитные механизмы. Нужен только пример. Пример. Вот на пример. На пример. Вот показываешь свою меру ответственности. Вот ты и есть светоносец. А если ты сам себя ничего не представляешь, ну, сам для себя не определился, не тверд, не делаешь, то ну кто за тобой пойдет? Ну, никто не пойдет. А когда ты начнешь рассказывать о том, что вот буквица, как это классно, сам не можешь объяснить, потому что сам не пережил. И слово твое не твердо. И вред причиняешь, прошу прощения, добро причиняешь. Это очень скользкая ситуация. Я всем настоятельно рекомендую прежде всего начинать с себя. Вот когда сам пережил, тогда никому ничего доказывать не надо. Тогда все будут ходить и спрашивать, а как ты это сделал? И вот таким образом расширяется круг света. То есть каждый, становясь светочем, ну, заполняет своей энергией пространство вокруг себя, в котором находятся другие люди. Родичи наши, родители, дети, друзья, соседи. Все начинает преобразовываться абсолютно чудесным способом. Без нашего активного участия в этом преобразовании. Просто человек становится источником. И источник все используют с одной целью. Из него напиться. Вот. Как только начинаешь быть источником, понимаешь, что какова ответственность за то, что ты несешь, и начинаешь себя дальше преобразовывать, начинаешь дальше себя очищать. Вот такой способ на сегодняшний день самый эффективный и самый актуальный, а самое главное, абсолютно законный. Идем дальше. Вопрос в эфир от Олега. Тюняев утверждает, что берестяные грамоты написаны простым алфавитом, близким к современному, а ты в своих лекциях утверждаешь, что они написаны буквицей. Друзья, я тоже послушал Тюняева про берестяные грамоты. Если честно, до его первого выступления, по-моему, в прошлом году был, Алексей, да? Ну так ну, я уже теряюсь, то ли в позапрошлом, то ли в прошлом, ну не важно. Наверное, в прошлом, может быть, в 15-м. Но к моему удивлению, да, то есть я до, так скажем, Тюняева в эту сторону вообще не смотрел. Но как только я от него услышал, что есть берестяные грамоты, я полез в интернет, я скачал около 400 грамот различного возраста. Я их все пролистал. И, собственно говоря, ну, по поводу утверждений количества букв, которые Тюняев говорит, я нашел все 49. Я нашел все 49 букв, которые используют в берестяных грамотах. И ну, у меня нету цели кому-либо что-либо доказывать. Я для себя убедился, что это есть. Единственное... Вот эти буквы, которые нам утверждают, что они с Греции пришли, кси, пси, вот, они немножечко по-другому писались. То есть кси писалось как наше «з» современное, вот, а наше современное «з» писалось как английское «з». Ну, как в буквице написано. Но в берестяных грамотах она писалась как «з», вот с большим такой, с большой закорюкой вниз, без верхней галочки. Она там есть. И пси писалось. Пси писалось немножечко по-другому. Вот, ну, сложно мне это объяснить, но она есть там. Даже буква Ижа есть. Я ее нашел в одной из берестяных грамот. Что касается употребления букв в этих грамотах, ну, безусловно, каждый образ имеет свое назначение. Зачем писать о духовных вещах, если ты пишешь записку жене, ну, как пример? Там купец пишет записку своей жене, чтобы она передала с гонцом там два ведра серебра. Вот просто пишет записку. Зачем там писать кси, пси, ижу, зачем там писать? Пишутся именно те буквы, которые, те образы используются, которые убеждают человека, он же их вось принимает, он понимает, что это писал ее муж. Вернее, она понимает. Она понимает, что это именно он писал. Она чувствует его энергию. Она чувствует образы, которые именно он заложил в эту грамоту. И она абсолютно без всяких нотариусов и прочих юристов спокойно отдает два ведра серебра этому человеку, который везет купцу, ее мужу. Или, например, там один пишет письмо, другу своему в деревню. Ты, говорит, передай там моей жене-то. Пусть она там ничего не думает. Я с той Нюркой, которая там была, у меня с ней ничего не было. Вот такие записочки. То есть берестяные грамоты на самом деле это обычные письма, как вот сегодня люди пишут по имейлам, ВКонтакте, там, в Аськах, в Скайпе. То же самое. Зачем там писать вот эти вещи? Вот эти, я имею в виду, тонкого плана вот эти образы. Но, с другой стороны, там есть и достаточно содержательные вещи. То есть один человек рассказывает другому о восхищении от восприятия звезд. И там используется буква йота, буква ота. Там все это есть. Просто скажу так. Наши современные ученые, они берут... кто их учил? Их учили учебники. Учебники, которые были написаны советскими людьми, советскими учеными, которые были вынуждены писать именно такие учебники, которые должны были проповедовать именно ту идеологию, которая должна была соответствовать государственным стандартам. А учебники, которые были в XIX веке, они имели другое совершенно назначение. И в XIX веке было два абсолютно. Был старославянский язык, это церковнославянский язык, и древнерусский был язык. Было совершенно два. Еще было светское, то есть то, что называлось российской грамматикой. Было совершенно три разных типа преподавания. Это в XIX веке. А мы говорим о грамотах, которым 900-800 лет. А там что? А там совсем все по-другому. Там совсем все по-другому. Поэтому, чтобы говорить о древних надписях, о древних текстах, нужно понимать мировосприятие того человека, который это писал. А чтобы его понимать, нужно обладать соответствующим образованием. А если мы имеем образование фрагментарное, советское, мы с этим образованием никак не залезем в древние тексты. Но при всем желании. Это надо только пережить. Здесь интеллект не работает. Тюняев при своем уровне готовности, он абсолютно прав, абсолютно искренен. Но его уровень такой, какой есть. И другого уровня у него нету, и он его не хочет больше. То же самое мне вопросы про Чудинова задавали. Вот Чудинов говорит, буква «Я» писалась там везде, он везде «Яр» пишет. Вот. Я говорю, ну, возможно, это так, но есть факты. Буква «Я» была введена в русскую азбуку Петром I. До этого не было буквы «Я» в том виде, в котором она есть. Но не факт, что такое же написание было 10 тысяч или там 100 тысяч лет назад. Это тоже не факт. Это не доказать, не опровергнуть нельзя. Но мы говорим сейчас о буквице, которой совсем немного лет. Ей в районе где-то 2-2,5 тысяч лет. Вот этой буквице, которую мы сегодня пытаемся познать. Это матрица мировосприятия Святоруса. И она для нас сегодня является чем-то невероятно сложным. Просто в силу того, что мы дошли до животного уровня мировосприятия. Именно поэтому она сложна. Но как только мы дойдем до уровня восприятия святорусов, у нас другие тексты будут открываться, написанные другими совершенно людьми с другим образом восприятия. Поэтому здесь однозначно подходить к этому никак нельзя. У каждого времени свои герои. И если мы говорим про берестяные грамоты, это 800-900 лет. Это 800-900 лет назад. Там совершенно было все по-другому. Совершенно все по-другому. Более того, скажу, огромное количество есть фотографий в музее, где лежат берестяные грамоты. Там сама грамота лежит. И по современным русским языкам написано, что она не написана. И практически везде, вот где я встречаю фотографии, написано русским языком современным совсем не то, что написано на грамотах. Вообще не то. Христианство туда засовывают специально. Ну, короче, это веселая история. И к этому нужно подходить очень-очень осторожно. Ну, я бы так немножко остерегся такие заявления делать по поводу того, что Тюняев не развивается, потому что он там не развивается, он уперся в это. Я думаю, что Андрей Александрович не столь примитивен в данном случае, он все-таки постоянно что-то ищет. А вот здесь идут реплики о том, что 14 марта был эфир по букве, по берестяным грамотам. Да, это был уже не первый эфир 14 марта 2017 года. Но вот еще был эфир у нас 13 января 2016 года. Вот, так что там и до этого еще были. Так что не ограничивается только у нас вот ближайшим этим эфиром 14 марта. Вот, так что ищите там на канале YouTube. Просто сейчас боюсь вас как-то так направить. Ну да, ищите на канале YouTube. У нас все эфиры с Тюняевым есть, и можно там что-то найти. Вот. Уточнение можно? Да, конечно. Ну, твои слова, что были сказаны. Ну, если я своим выступлением вызвал такое ощущение, что я каким-то образом принизил Тюняева Андрея Александровича, я прошу прощения, вообще такой цели не было. Просто это бы прозвучало, не кто-то может воспринять. Ты, естественно, не принижаешь, поскольку уровень тебя немножко другой. Давай я уточню тогда. Здесь очень важный момент. Очень важный момент. Это различное восприятие текста, с которым ты работаешь. Есть ученый, научный. Вот современный научный подход, которым пользуется уважаемый мной Тюняев. Вот. И реально уважаемый, потому что очень много интересных находок он находит, с моей точки зрения. То есть он действительно искатель, прекрасный искатель. Но с точки зрения объяснения, ну, с моей точки зрения объяснения, тех объяснений, которые он дает, мне лично этого не просто недостаточно. Можно сказать, их практически нет. С точки зрения именно образности, вот с точки зрения доказательств, с точки зрения аргументации, с точки зрения интеллекта, там вот, ну, прекрасно все. Прекрасно. Но я как раз говорю о том, что интеллект – это часть, это определение, это расставление пределов, это самоограничение. Я говорю немножко о другом. Потому что если использовать душу, если использовать образное восприятие этих текстов, то там совершенно другая картина. Я вот о чем говорю. И не в укор тому, что есть, а в дополнение того, что есть. И если тот, кто этим путем не то что пройдет, а тот, кто с помощью души начнет это читать, у него будет аналогичное восприятие того, что я сказал. Никоим образом. Это не хуже, не лучше. Это абсолютно научный подход. Это надо тоже учитывать. Вот. Наука – это направление жизнедеятельности людей, познание мира через переворачивание материи. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. А наука говорит, 207 раз отмерь, вдруг ошибся, и потом только отрежь. С одной стороны, это здорово, но с другой стороны, это потеря времени. Потому что чувственное восприятие не нуждается в такой проверке, когда и так все понятно и очевидно. Я вот о чем. Понятно. Ну, в принципе, я это и хотел сказать, что никакого здесь наезда нет. Это могло прозвучать так с неким напором, но не более того. Напор, он не всегда собой проявляет агрессию, не всегда в нем агрессия. Напор — это просто поток. Бывает и ключевая вода, когда собирается в большом количестве, она очень мощный поток несет, но при этом это не отрава. А бывает, что и помои сливаются очень серьезным потоком. Вот в данном случае помоев не было, было просто изъяснение своей точки зрения, своего мировоззрения. Дальше. Вопрос эфира от Солнца. Сергей, возможно ли посредством буквицы так называемое сферическое общение? То есть прямая передача образа, где информация запакована в архив без потерь. Благодарю. Она не просто возможна, это естественное состояние. Только давайте не будем называть это архивом. Это и есть образная передача. То есть я, собственно, ну, если это требуется кому-то ощутить, то есть без всяких этих самых объяснений, разъяснений. То есть я показываю человеку, это может любой образно мыслящий человек сделать. Показываю человеку, как с помощью, ну вот, просто человека обнимаешь, и ему передаешь образ от сердца к сердцу. И потом спрашиваешь, что ты получил. И он говорит всегда именно то, что ему было передано. Это касается только чувствительных людей, потому что есть люди, которые, ну, не то что не чувствуют, они не верят в то, что они чувствуют. Вот. Те люди, которые чувствуют, они говорят именно это. Даже эксперименты проводили, на бумажке писали для особой, как это сказать, для особой чистоты эксперимента. Так что образное восприятие, образная передача возможно. И не надо здесь ничего. Более того, скажу, умножение, ну вот наше обычное умножение простое, то есть у нас на втором курсе люди умножают числа двухзначные абсолютно без тех самых технологий, которым нас научили, там, столбиком и всего остального. То есть один образ умножая на другой образ, получается третий образ, ты его просто говоришь, и оно действительно то число. В этом нет ничего сверхъестественного. Угу. Вопрос эфира от Владимира Зматища. Бытовала точка зрения, что Земля не может быть круглой, ибо совершенно очевидно, что люди с той стороны упадут. Так и наше образование, как бы мы ни совершенствовали свое образование, всегда будет выглядеть глупцами с иной позиции восприятия. Совершенно очевидно, что необходимо менять принципы познания мира. Вопрос в том, как изменить принципы познания, когда 100% имеющиеся силы задействованы текущей системой образов. Это замкнутый круг какой-то. Благодарю за вопрос. Как изменить? Берешь и делаешь. Даже если кажется, что 100% загрузка в какой-то внешней системе, это всего лишь кажется. Каждому человеку даются силы для преодоления тех препятствий, которые у него в жизни случаются. Если человек ими не пользуется, это его недостаток. Если человек ими пользуется, тогда он достигает того, чего должен достичь. Здесь вопрос, наверное, нужно немножечко изменить. Как мне увидеть те ресурсы, которых я не вижу? Вот здесь на самом деле все очень просто. Через душу, через свое собственное чувственное восприятие это все можно увидеть. А если это видеть умом, то наш ум, ну, особенно у начитанного человека, особенно усердного умника, он настолько зашорен, настолько он определен, ограничен, что ему сложно из одной области своего ума попасть в другую область своего ума. И в этом есть его основная проблема. То есть выход из этой ситуации один. Перестать пользоваться умом и начать доверять своему сердцу, то есть своей душе. Да, это сделать очень сложно. Но сделав это, вы поймете, как это просто на самом деле. В общем-то, вот такой ответ. Угу. Идем дальше из Ютуба. От Григория вопрос. Здравия. Вопрос Сергея. Может, не по теме, но что он думает о санскрите? Это наш праязык? Уж больно он на вибрационном интуитивном уровне хорошо на душу ложится. Ну да, это язык. Это система языковая наших предков. Насколько она древняя, сложно мне сказать. То есть я на чувственном уровне могу это сказать, но проверить в данном случае это будет невозможно, поэтому говорить я не буду, поскольку я сторонник именно, чтобы каждый проверял слова и чтобы, ну, не использовался я как источник очередного фейка, вот так скажем. Я сторонник как раз того, чтобы каждый человек сам понимал, постигал и убеждал сам себя. Санскрит, да, это наш праязык, но санскрит разный, есть протосанскрит. Там самого санскрита 5 видов. То есть то, что это язык действительно древний, это факт. Ключей по этому языку, к сожалению, нет. А может быть, они есть, но нам пока недоступны. Ну, можно сказать, что их нет для того, чтобы мы начали ими пользоваться. И здесь, наверное, на это есть определенные какие-то божественные замыслы. Хорошо, что мы знаем, что он есть, что это такое, нам тоже не совсем понятно. Опять же, я повторюсь, если у буквицы есть три уровня считывания и написания, то у санскрита наверняка их больше. И тот уровень, который на сегодняшний день доступен, это опять же тот же самый поверхностный уровень поверхностного чтения. И даже этот поверхностный уровень нам о многом говорит, что очень много санскритских корней у нас на России. У нас очень много корней санскритских в названии наших местностей, особенно которые вот в районе Урала находятся, в Удмуртии в той же самой. Там очень много санскритских корней. Там они не столько вот именно буквичные, сколько вот более именно санскритские. Вот. Я сам с Владимира, то есть центр России, у нас река Клязьма, у нас деревни такие с интересными названиями, Суромна. Вот. Очень много совершенно непонятных корней с точки зрения современного русского языка. А эти корни тоже санскритские. Поэтому это направление действительно в нужную сторону. Но сегодня туда двигаться, ну, качественно, ну, вряд ли получится. Это, понимаете, это просто как маяк, ориентир. Вот надо туда двигаться. А для того, чтобы туда двигаться, чтобы это все понять, воспринять, чтобы этим можно было пользоваться в жизни, нужно сначала научиться простому, буквице. Так, идем дальше. Я же задаю вопрос, почему у большинства народов есть язык алфавит, а у китайцев только иероглифы? Ну, друзья, ну, на самом деле, разные расы имеют свое мировосприятие, то есть свою систему мировосприятия. А люди, которые имеют вот такую символьную систему мировосприятия, как буква, это одна культурная часть населения. А есть люди, которые воспринимают мир вот в виде иероглифов. То есть иероглиф, по сути дела, это тот же самый образ. Но этот образ, он воспринимается по-другому. То есть именно культурно он совершенно воспринимается по-другому. И если мы с вами возьмем корейцев, которые вроде бы тоже относятся к желтой расе, то у них буквы. У них буквы, хотя написано они вот именно так же. То есть на самом деле вот как раз здесь вот у Тюняева есть очень много важных и полезных версий вот, на тему Востока. Японцев, корейцев, китайцев. Там очень много вот этих полезных вещей вот, с точки зрения именно вот, культурного вот этого наследия. Поэтому если вам действительно это интересно, вы обратите внимание на его труды, про Восток, и многие вещи будут понятны. Но суть, если вот с точки зрения глобального какого-то вот подхода, глобального, то есть то, что объединяет все наши расы, объединяет в любом случае явный мир, а явный мир — это образов, мир образов, поэтому и иероглиф есть образ, и буква есть образ. А вот взаимодействие этих образов происходит по-разному. Если вы возьмете китайский иероглиф, он состоит из четырех частей. И каждая часть, она собирается по-своему. Поэтому можно сказать, что каждая часть в китайском иероглифе – это некий набор наших букв, которые соединяются в единое целое, в эту пирамидку, в этот иероглиф, который тоже несет определенный образ. И надо отдать должное китайскому именно мировосприятию, что на сегодняшний день они наиболее качественно воспринимают образы, нежели все остальные народы. И просто за счет того, что у них вот именно такая вот образная система построения иероглифов и их считывания. Вот. Я не являюсь таким специалистом глубоким по именно китайскому языку, но общие какие-то вещи по построению языка и по озвучению этого языка я немножечко изучал. Поэтому я не нашел там ничего такого сверхотличного от того, что есть у нас. Просто это разные мировоззренческие системы. Как это в известном фильме, да? У них гранаты не той системы. Понятно. Здесь Ян же уточняет. Они же разговаривают, значит, у них должны быть буквы. Они же не иероглифами разговаривают. Ян же, уважаемый, дело в том, что ты немножечко путаешь, мне кажется. Написанное и произносимое. Произносят звуки. А написать можно любой символ, любой знак, который будет этот звук или сочетание какое-то звуков обозначать. Вот если ты немножко разберешься в этом, то тогда такие вопросы задавать не будешь. И есть люди, у которых вообще нет письменности, но при этом они разговаривают между собой. И до недавнего времени у некоторых народов, которые входили в Советский Союз, не было письменности вообще. Но они при этом разговаривали. То есть не было ни букв, ни иероглифов, ничего-то другого. Но они разговаривали. То есть буква — это не означает то, что есть наличие языка, наличие сообщения, наличие общения. Буква — это всего лишь навсего что-то написанное. Иероглиф — это то, что написано, какой-то знак. Вот так в упрощенной форме, чтобы нам этот вопрос дальше не разбирать. Вопрос в эфир от Солнца. Сергей, есть ли разница в написании слов «проявить» и «про»? Явить. Если есть, то какая? Что показывает и на что влияет? Благодарю. Ну, конечно, есть. Проявить, пройти, промахнуться, проесть. Слышите все приставку «про»? То есть проход. А прадед, пра – это несколько другое. Естественная разница, очевидно. Даже вот не углубляясь в образности, чисто вот по приставкам, все здесь понятно. Про — это то, что пронизывает, а пра — это то, что до нас было. То есть пра — это через два. Угу. Дальше вопрос Сергея. От Вальки. Во время второй части твоего повествования по буквице улетела и плавала среди прекрасных образов, кои и выразить словами не могу. Они предо мной расступались, и мы не мешали друг другу. Это было так великолепно. Что сие означает? Благодарю. Ты что ж такое натворил-то, а? Я тут ни при чем. Улетела, девушка улетела. Нет, ну что я могу сказать? Что такое было? Это было видение. Это было провидение. Если уж мы тут вспомним предыдущий вопрос. То есть человек открылся душой, стал воспринимать образы, он с ними столкнулся, удивился этому. И в недоумении, наверное, думает, может, со мной что не так, а в то же время испытав при этом некую радость, страха не было вообще, то есть была какая-то благодать, его, естественно, манит дальше. То есть, а что же будет дальше? То есть это просто была работа душой, такая мимолетная, неосознанная, но работа душой. То есть образы пошли, человек стал их воспринимать, и ум вдруг удивился, что не только он может быть источником каких-то знаний. Хорошо. Кстати, здесь переживали некоторые, в том числе и Валька, насколько я понимаю, что не могут приехать на сессию. Не знаю, почему не могут приехать. Какие-то, может, там домашние дела, какие-то еще. Ну ладно. Вопрос эфир к соведущему от оренбуржца. Получается, что 300 романовских лет зиждились на верном образовании детей, и лишь крайние 100 лет все плавно пошло под откос. Выходит, что зря коммунисты отказались от имперской школы. Но и Российская империя, и СССР почили. Мы же сейчас не имеем даже той системы образования. Учитель обратился в клерка, который отчетам уделяет время больше, чем образованию. Мы с женой рассматриваем вариант самостоятельного обучения, хотя большие сомнения одолеем ли. Ну, друзья, я сказал про 300 лет просто как этап, который можно проверить абсолютно самостоятельно, скачав книги в интернете, учебники, они просто доступны. Скажу так, что до Петра Первого просто таких книг нету, я их не нашел. Они наверняка существуют, они, может быть, лежат в архивах, они, может быть, имеют другой статус, то есть не распространение. Вот. То, что они есть, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Лично свое мнение я скажу. Абсолютно через все учебники, особенно вот я беру арифметику, особенно очевидно, что система, как складывать, как умножать, как вычитать, как делить, она прослеживается на протяжении всех 300 лет. Она абсолютно не изменилась. Это говорит о том, что ее не придумали при Петре Первом. Это говорит о том, что она попала в книги, которые издавались при Петре Первом. То есть, соответственно, источник где-то дальше. Но где этот дальше источник, к сожалению, фактажом, ну, лично я подтвердить не могу. Но он точно есть. Вот, это момент. Теперь следующий. Вот 300 лет, что там было раньше лучше. Да, конечно, друзья, в 19 веке восприятие мира у людей было намного качественнее, чем в 20 веке. Соответственно, в 18 веке оно было еще качественнее, чем в 19. А в 16 оно было еще более образное, чем в 17. Ну и так далее. Где предел совершенства? Ну, сложно сказать. К тому же я не сторонник голословных заявлений. Вот. Вот то, что есть факт, есть факт. То есть, углубляясь в древность, просто по тем текстам, которые есть, вот лично я нахожу мудрость. Я нахожу то, чего нет в книгах. Читая даже те же самые берестяные грамоты. Читая даже те же самые своды, которые были при Ярославе Мудром. Там совершенно другое мировосприятие. Через душу сонастраиваешься с тем мировосприятием, когда был написан этот текст, и совершенно идет другой поток, совершенно идут другие образы. Там просто как проживаешь в этом. И насыщаясь вот этой средой, потом еще очень долго находишься в этом состоянии, вот как в прошлом, как будто побывал, и на образном уровне происходят именно такие вот открытия, действительно, которые фактически видишь подтверждение в тех самых текстах, которые читаешь. Вот такая вот интересная взаимосвязь. То, что при Романовых шла политика отупления основного населения, ну, это действительно факт. А то, что большевики, собственно, последовали точно такой же традиции, только еще они убыстрились, это тоже факт. То, что Сталин за время своего правления сохранил, он не дал падать этому дальше, он сохранил это в виде, даже не знаю, как сказать, заморозил, что ли, приостановил деградацию. Это тоже факт. И то, что с приходом Хрущева все пошло по нисходящей, я имею в виду с точки зрения образности, это тоже факт. Можете на это все посмотреть. Это все есть в истории. Что касается конкретно русского языка, то мы сейчас все живем по правилам, которые были утверждены в 1954 году, после смерти Сталина и Никиты Хрущева. Вот по этим указам мы до сих пор живем. А при Сталине еще писали ядь и писали то, что называлось источка и десятиричная. Но поскольку источка это имеет числовое значение 10, вот оно так вот дошло, так скажем, десятиричное и. То есть в военных письмах, в военных записках это все есть. Поэтому каждый правитель любой страны, он переделывает историю под себя, выгодную историю под себя. И, соответственно, он это делает с усердием, с таким, насколько может. А вот насколько у него получается это сделать, зависит от народа. И если народ позволяет это сделать своему правителю, значит, ну, вот такой народ. А если не позволяет, то есть процессы в любом случае идут на деградацию, но с меньшей скоростью, то это говорит о силе народной. Это говорит о его выживаемости, о его самосохранении. К сожалению, сегодня мы можем говорить о том, что вот этот выбор в сторону увеличения интеллектуальности собственной, накачивания собственного эго, сыграл очень нехорошую для нас работу, сделал, сыграл вот такую роль не очень положительную. Мы все умничаем, и нам нужно познавать мир исключительно через ум. Вот я очень часто привожу этот образ, он очень наглядный. Вот искали в пианино пианиста, а в пианисте музыку. Вот невозможно в пианине найти ни пианиста, ни музыку. Невозможно в пианисте найти пианино и музыку. Невозможно в музыке найти и пианиста, и пианино. Это все есть единое целое, при этом каждый самостоятельный. Вот что такое образование. Если мы будем с пианином познавать музыку, мы никогда ничего не познаем. У нас будет исключительно очень поверхностное восприятие. Что-то мы там вот потрогаем. Поэтому здесь момент такой, что не нужно с нашими современными мозгами, с нашим современным восприятием переносить нашу систему восприятия на систему восприятия, которая была в 17 веке, во времена жизни Михаила Васильевича Ломоносова. Там было совершенно другое. И чтобы их понимать, нужно, собственно говоря, стать им таким же, с таким же мировосприятием. А вот как стать? А здесь только процесс один. С помощью души и с помощью собственного образования. То есть надо научиться доверять себе. И это самое сложное. Это самое сложное. Когда идет переключение доверие с внешних источников на свой внутренний изначальный. И это и есть то самое сложное преодоление номер один. И естественно, все сопротивляются, поскольку, как помните в этом фильме, все, что было накоплено непосильным трудом, все украли, да? Портсигар заграничный – два. Куртка кожаная – два, да? Так что, смотрите, здесь невозможно переносить одну систему мировосприятия в то время, где она не действует. Там это невозможно понять. Так, хорошо. Из Ютуба Сергей Агарков пишет. Есть ли ограничения по возрасту для обучения в школе? Ну, скажу так. Ограничения есть в меньшую сторону. Люди молодые, юные, они пока не готовы просто из-за отсутствия элементарного жизненного опыта. То есть минимальный возраст, ну, я думаю, лет 20. Меньше дальше смысла нет. Что касается детей. Дети вообще это все воспринимают на ура. То есть им их не надо учить. Они просто, побывав в этом, они начинают жить вот именно так. Это взрослых надо учить, поскольку у нас такой багаж вот этих знаний, которые мы в себя запихивали всю жизнь, с которым расстаться нам трудно. Мы понимаем, что это уже вот что-то не то, но расстаться нам с этим трудно. Поэтому вот со взрослыми идет такая проблема. Что касается более старшего возраста, ну, у нас есть сотворец с первого потока самого нашего, с прошлого года, и 82 года. Валентина Ивановна, очень мной уважаемый человек, то есть учится с огромнейшим удовольствием. Хорошо. Так, Владимир из Мытищ. Ресвет. За СВКЦ уже наблюдают спецслужбы? Ну, это вопрос, наверное, к ним. Хорошие люди есть везде. Учиться хотят повсюду. Так что, естественно, кто-то оттуда наблюдает. Мало того, я думаю, что наблюдают не только из физических служб, но и из других проявлений. Но это уже другой разговор. Идем дальше. Из Ютуба Елена Владимировна, реплика в эфир. Сердечно благодарю соведущего за то, что дали знания о ненужном нам никаких посредников. Вернее, о том, что не нужно нам никаких посредников. Благодарности вам, здравые, могутный. Реплика из Ютуба от Елены Владимировны. Любовь в себе взращивать — это наше все. Многоточие. Много восклицательных знаков. Благодарствую за созидательную информацию. Русская здрава пишет. Здравия, друзья. Каковы усилия, условия участия в вашей школе? В чем видите свое развитие? На каком сайте можно подробнее узнать о вас? Мы об этом сказали, можешь просто напомнить. На сайте школабуквица.рф. Там есть вся информация. Вот. И можно подать заявку, укажете свой контактный имейл, вам вышлется письмо, и все. Дальше, если подтверждаете, мы передаем информацию о вас организаторам, и дальше с организаторами взаимодействуете. Когда приезжать, чего делать, что с собой вести и так далее. То есть механизм у нас уже отработан, проверен, работает, так что все на сайте есть. Угу. Настенька, вопрос эфира. Я поняла, что на сессиях нужно быть лично обязательно, так как восприятие на душевном уровне через свой личный опыт. Что я могу делать уже сейчас, пока нет возможности? Ну, присутствие, безусловно, обязательно, потому что ну, невозможно передать вкус, я не знаю, чая на расстоянии. Вот. Конечно, передать-то можно, но не каждый его поймет, а самое главное, не поверит в то, что он принял. То есть это уже следующий уровень, так скажем, взаимодействия. Вот. Что делать? Начать чувствовать, пользоваться своей душой, включать чуйку, начать воспринимать мир чувствами. Как-то так, если вот в плане какой-то предварительной подготовки. Но в любом случае, здесь момент какой? Еще раз я повторюсь, каждый человек — это семечко, а оно может прирасти только в определенной среде. Семечко само себе среду не создаст. Семечко может быть помещено в среду, и там оно прорастет. Вот не будет среды — семечко останется семечком. Будет среда — будет дерево. Поэтому здесь выход только один – найти себе соответствующую среду, чтобы в ней прорастать. Само семечко, вот само в себе, ну, не прорастет. Конечно, есть такие вещи, мы встречаемся, то есть прорастают в хранилище семена, но, собственно, они, кроме того, что как вот проросли, деревьями не становятся. То есть это преждевременно. Нужна среда. Именно поэтому, ну, это одна из основных причин, не единственная, но одна из основных причин, почему школа-то, собственно, и появилась. То есть нужна среда. Угу. Александр, здравия, пишет. Здравия, возможно, вопрос повторился или повторится, но все же задам. Скажите, как частица «не» появилась в русском языке, кем и для чего это было сделано? Благодарю. Ну, у нас в буквице 7 звуков «е». 7. Поэтому в зависимости от того, какой образ вы вкладываете, такой итоговый образ и получается. Частичка «не» — это не отрицание. Вот если «наше есть» — это «наше есть». Это не отрицание. Это один из всевозможных выборов. То есть, если мы говорим о частичке «не», как вот говорим «не буду», то писалось это через буквицу «есьму», то есть через многовариативность. Многовариативность — это, я приводил примеры, но кто не знает, посмотрите в интернете. Область паретоэффективных решений. То есть это область, в которой каждая точка является истинным решением уравнения. То есть это не один результат. Это множество результатов, которые все являются решением. Вот «не» — это то же самое. Мы говорим «вот это, не это». То есть оно истинно, но не такое. Вот есть литр жидкости. Вот этот литр жидкости – это не вода, это молоко. Если объяснил, то объяснил. Другого я пока дать не могу. Это, чтобы это принять более глубинно, это надо с душой немножечко поработать. Для ума этого пока достаточно для того, чтобы понимать, что такое «не». И никакой здесь диверсии, ничего этого нет. У нас вообще буквица не имеет никаких отрицательных качеств. Абсолютно никаких. И все, что происходит, это реальность. Но не та, которую мы себе в голове создаем, а та, которая вокруг нас существует. Среда. И как к этому относиться? Да как хочу, так отношусь. Но среда, так или иначе, на нас воздействует. Поэтому мы вынуждены взаимодействовать с средой. Мы к ней приспосабливаемся, вырабатываем иммунитет. Слово хоть не русское, но зато всем понятно. То есть жизнеспособность. Если мы имеем способность к жизни, мы будем жить. Если мы не имеем способности к жизни, среда нас поглотит. Это абсолютно естественно. Поэтому никаких отрицаний быть не может. Просто быть не может. Просто ко всему должно быть свое сформированное, осознанное, ответственное отношение. Наши предки взаимодействовали со всеми. И никто никого не отрицал, и никто никого не выгонял. Вот. Это был крайне исключительный вариант. Ну, чем ближе к нам по времени, тем это происходило чаще. Ну, вот, но выгонялись, так скажем. Это Европа, в которой всех выгоняли наших этих самых изгоев, да? Вот. Вдруг объединилась против нас. Говорит, вы неправильно нас выгоняли. Мы вас научим сейчас, как надо жить. Как нас выгонять надо было, понятно. Ну, да. Хорошо, так... Реплика в эфир от Михаила. То есть на уроках Арисвет создает благоприятные условия для восприятия буквицы. Это не вопрос. Так. Это не так. Ну давай, поясни. Нет. Среда создается всеми сотворцами. Всеми сотворцами. То есть эта среда создается именно людьми. Вот. Что делаю я? Я просто этому... как это сказать, соответствую. Я глаголю, я сказываю. Вот. А сказываю я именно то, что действительно людям нужно. То есть это несколько другой уровень взаимодействия. То есть я не мастер, я не учитель, я сотворец. Я просто ведущий. Вот так вот скромненько. Ладненько. Дальше вопрос от Владимира Змытища. Арисвет, молодые люди от 10 до 20 лет хоть есть у вас на занятиях в количествах больших погрешностей подсчета? Молодых людей от 10 до 20 лет на занятиях у нас нет. Потому что это занятие не для них. Угу. Реплика в эфирах Михаила. Хорошо про наши игры рассказал. Благодарю. Дальше... Вопрос эфир. Добрый вечер, ведущий. Здравия, Арисвет. Какие документы прошлого подтверждают буквицы 49 образов? Почему именно 49, а не 50 или 55? Знаком ли ты с К-рунами, Х-рунами? Почему у этрусков слова пишутся зеркально? Благодарю. От меня вопрос. Ты как до утра еще не очень торопишься? Ну, я отвечу на все вопросы, поэтому... Давай этот вопрос не будем задавать. Почему 49? Есть такая вещь или существо, как сакральная геометрия, просто как сакральность. И это все абсолютно видно в этих 49 буквах. Вот. Объяснить я сейчас по радио это не смогу. То есть 49 – это достаточная, абсолютно полноценная, гармоничная матрица со всех сакральных систем, которые нам известны, в том числе и с сакрализацией каббалистической, которые очень много сейчас в эфире. Что касается рун, дело в том, что к рунам у меня достаточно четкое отношение. Я считаю, рунами сегодня заниматься преждевременно. Просто в силу того, что руны имеют гораздо большую образность и большее могущество, нежели буквицы. Играться рунами – это все равно, что играться на пульте управления ядерным вооружением. Неизвестно, когда выстрелят, и неизвестно откуда. Это я не шучу. Это есть практические примеры, есть практический опыт. И очень хорошо, что сегодня, на сегодняшний день, все, что называется рунами, все, что называется рунами, очень хорошо спрятано. Очень хорошо спрятано от их подлинного и написания, и трактования. Что касается коруны, которая была распространена в Асгардском училище. Да, друзья, это коруна. Да, это харийский язык. Но более другого ничего я сказать не могу. Не потому, что не хочу, а потому, что про это больше нигде ничего не сказано. Я к этому отношусь с большим уважением, вот, но к этому я не прикасаюсь, поскольку я, понимая ту ответственность, которая лежит на человеке, который работает с образом, не хочу брать на себя ответственность за то, чего я не понимаю. Я с неким придыханием жду, что когда-нибудь в моей жизни случится такое, что мне эти руны будут открыты. Но на данный момент этого нет. И люди, которые занимаются рунами, действительно серьезно занимаются рунами, про них никто ничего не знает. Практически никто ничего не знает. Это в основном хранители. И они хранят это знание до необходимой поры, когда человечество действительно будет способно с этим взаимодействовать. Что касается этрусков и всего остального. На самом деле видов письменности было огромное количество. А на Руси еще при Иване Грозном существовало 7 видов официальной тайнописи. 7 видов официальной только тайнописи. Что касается языка этрусков, опять же, у меня абсолютно такие же источники, как и у вас у всех. Это интернет и книги. И относиться к этому сегодня серьезно, ну вот я лично пока не могу в плане серьезно, что я это буду изучать и применять. Просто в силу того, что у меня есть жизненный принцип, рекомендую всем им пользоваться. Лучше плохо исполненная своя дхарма, чем отлично чужая. Просто в силу того, что язык этрусков мне не требуется для исполнения моего жизненного предназначения. А хвататься за все блестящее и интересное, ну тогда я не справлюсь со своими жизненными задачами. И я настоятельно вам рекомендую обратить на это внимание. Если вам это действительно нужно для исполнения вашего жизненного предназначения, понимание языка этрусков, я могу вам сказать, что для вас будут открыты все абсолютно дороги и все источники, если это действительно ваше жизненное предназначение. Если это игрушка, то значит будете в нее играть до тех пор, пока она вам не надоест. То есть у всего должна быть своя мера, свое жизненное предназначение. А вот так вот просто заниматься собиранием всего блестящего и интересного, ну, извольте, время вышло. Надо ко всему относиться серьезно и отвечать действительно за то, что ты можешь. А если хвататься за все подряд, ну, тогда ничего и не успеешь. А какая система там используется? Еще раз я повторюсь, я знаю ровно столько, сколько знаете вы. Понятия не имею по поводу этой системы. Скорее всего, мое предположение и только предположение, это одна из видов тайнописи, которая была у этрусков. Что касается вообще этой тематики, этрусков и всего вот этого остального, всех этих исследований, это опять же вот на уровне открытий, на уровне вот самого первого ознакомления с тем, что было раньше. Опять же, мы туда идем с нашей системой мировосприятия. Мы не способны с нашей системой мировосприятия понять мир этрусков. Это очевидно, с какой стороны не подойти. Поэтому, если это музейная работа, если это вот, задача показать, что это было что-то, то это прекрасно, замечательно. Но дальше, к сожалению, мы пока не двинемся. Слишком много у нас неизвестно, а самое главное неизвестно – это наша собственная душа, которой мы вообще не пользуемся. Ну, не все, но подавляющее число людей. Поэтому нужно начинать прежде всего с себя, обрести свое действительно жизненное предназначение и постараться его исполнить, поскольку именно за этим мы здесь в явном мире и находимся. Хорошо, идем дальше. Роман Александрович, вопрос в эфир. Здравствуйте, ведущие. Я услышал, что буквица появилась примерно 2500 лет назад. А откуда она появилась? А что было до нее? Руны? Это известно? До нее была другая мировоззренческая система. Она была другая. Мы ее знаем как Росенов, Русенов, Росенов, кто как угодно. Эта система называлась молвица. Знания эти закрыты, поскольку Росены — это демоны для демонов, то есть это, собственно говоря, деятельные ребята, которые, собственно, занимались, занимаются и продолжают заниматься, и будут заниматься благоустройством пространства. То есть чтобы было равновесие, чтобы было все гармонично, чтобы любые аварии, которые возникают, были вовремя устранены. Их незнания очень специфические, поэтому про них ничего не известно в официальных источниках. Вот. Однако есть упоминания про них, и, ну, собственно говоря, личные, интересующие меня, так скажем, определенные мистические опыты по взаимодействию, так скажем, с этими данными, вот, просто подтверждают то, что это действительно так, и что туда нам, ну, также бессмысленно соваться, поскольку это вообще не для нас, так скажем. Наша сегодняшняя задача, вот у всех живущих сегодня, вот в данный день на нашей планете, на нашей Земле, в явном мире, проснуться, раз, убраться, два, и заложить фундамент для дальнейшего роста и развития тех наших потомков, которые уже готовы сюда прийти. Это наша сейчас основная задача. Вот когда возникнет задача, что нам нужно будет что-то там благоустраивать, еще одну луну нам надо сделать будет, или там еще что-то, тогда придут и знания, и технологии, и придут вся необходимая информация для того, чтобы это проявилось. На данный момент это, еще раз я повторю, это просто интересно и больше ни о чем. Надо все-таки переходить на уровень собственной ответственности. Вам это зачем? Вы для себя этот вопрос задайте. Зачем мне это надо? Вот с буквицей сначала я попробую разобраться. Вот как начинаешь с ней разбираться и понимаешь, что там непочатый край. И там такой непочатый край, что просто диву даешься, как это, лысина дыбом встает. Хорошая лысина. Ладно. На твоей бы лысине доездить в этом случае, если она дыбом встает. Ну хорошо, идем дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Но это же про мудрость, а премудрость. Да. Реплика в эфир от Янжа. Благодарю за ответы. Вот так вот. Благодарю за вопрос. Пожалуй, все. Патроны кончились. Враги побеждены. У нас врагов нету. Но все равно побеждены. Нет, у нас есть творческий процесс. Хорошо, мы стреляли в тир, в мишени. Все, патроны кончились. Идем подводить итоги. Мишени приближаем. Давай подводить итоги. Напоминаю, что 24 апреля заканчивается через 3 минуты по одному из современных календарей 2017 года, понедельник. 13-й день месяца посева наречения 7525 лета, вторник, день Лели Небесной. по одному из старинных календарей «Буквица и реальность» с Павловым, Сергеем и Ресветом у нас сегодня в эфире. И приходит время, как бы это ни было грустно и печально кому-то, но расставаться. Но перед расставанием, как всегда, поется какая-нибудь песня на прощание, типа «Гости-гости, не надоели ли вам хозяева?» К примеру, каждому дается пряник, кусочек пряника или пирога прощального. Вот давай что-либо в виде такого пирога образного, прощального мы соорудим. Пожалуйста. Что от меня требуется? От тебя требуется образ этого прощального пирога так вместе собрать и поделиться напоследок. Ну, в данной ситуации люди должны пойти отдохнуть, поспать, прилечь. Как кто-то уже, может быть, и на работу пойдет. Я в этом смысле. Не в том смысле, что простите меня, дуру старую, там, и так далее. Нет, не в этом. И не прощайте, до свидания. А ну как-то вот просто выражение. На дорожку, то, что называется. Вот. Ну, я все-таки все равно скажу. Ну уж давай, да ты же не можешь прощать. Удержаться. Давай, конечно же, Милушка. Ты же буквенник, да? Я цепляюсь за смыслы слов. Есть у меня такая черта. Слово «прощать» от слова «проща». То есть «проща» — это такое оружие было раньше. Камнями кидали такое на веревочке, и камнями кидали. Вот «прощать» означало закидать камнями человека. То есть закидали его, все, простили. Так что, как это ни странно, вот такие словечки, как вот «прощать», надо все-таки понимать, что мы говорим. Я об этом говорил в самом начале передачи. И употреблять все именно по назначению. Поэтому прощать будем врагов наших, а друг другу говорить «пока», то есть по сердцу, по душе, то есть по своему естеству. Вот это есть «пока-пока». Самая важная и такая необходимая фраза, когда ну, человек с человеком на некоторое время расстается. В качестве «пока» что хочу сказать, друзья. Надеюсь, тема о том, как соединить реальность с буквицей, нашу реальную реальность с буквицей, была немножечко предоткрыта. Я надеюсь, что мне удалось проявить нужные слова. Я очень надеюсь, что в сердце вашем зажегся хоть какой-то маленький, но источник света, что вы начнете задумываться над тем, что вы говорите, что вы пишете, на тему того, что вы делаете, на тему того, а как надо лучше. Начнете через чувства взаимодействовать с миром, начнете чувствовать, только не вместо мыслить, а совместно, то есть и мыслить, и чувствовать одновременно. И этот опыт, ваш личный опыт, вот переживательный опыт, вот переживать, то есть пережить, жить, он даст вам необходимую базу, необходимый фундамент для того, чтобы образы мира, которые существуют, вне зависимости от того, воспринимаем мы их или не воспринимаем, вот эти существующие образы начали в вас проявляться, то есть они стали частью вашей жизни. То есть и понимание этих образов, желание с ними взаимодействовать было бы тем самым необходимым толчком для личного роста, для исполнения своего жизненного предназначения. Я вам всем искренне желаю любви, безусловной, божественной любви, самоуважения и уважения других вокруг себя. Всего вам доброго, друзья. Да, всего вам доброго, присоединяюсь к твоим словам. У каждого есть свое восприятие слов, свои рождаются образы от увиденного и услышанного, или, может быть, почуянного. Но дело даже не в этом. На то мы все разные, чтобы по-своему как-то смотреть на этот мир. Главное, чтобы наши взгляды не превращались в возню двух дурачков, доказывающих, чей взгляд более правильный и чей образ более совершенный. Наша задача — находить точки сближения. Наша задача — объединяться вместе, делать то, что нам сейчас необходимо для не просто существования, а для выживания на первом этапе, на втором — для жизни, а на третьем еще и развитие не только нас самих, но и тех, кто будет идти по нашим следам, то есть наши наследники. А для того, чтобы у нас были наследники, нам необходимо стать хозяевами. Вот как ни крутите, начинать все равно придется с себя, ориентируясь на то, что вокруг у вас есть друзья, а не враги. Ищите точки соприкосновения, ищите общее. Назло тем, кто... Ну, даже нет, не назло, мы их злить не будем. Может быть, даже вопреки, а может быть, даже слово «вопреки» здесь не надо. Просто делайте свое дело. То, которое сейчас необходимо вам, вашему роду, вашей семье, вашей общине, вашей державе. Только так, по-другому ничего не получится. И все тогда будет хорошо. Вот для этого как раз и создана славянская ведическая культурная, славянский ведический культурный центр слова, о котором сегодня так или иначе мы говорили, вокруг которого так или иначе мы все обсуждали, отвечали на вопросы, и вокруг которого все у нас завязалось и крутилось. Сергей Павлов, Арисвет, нам рассказывал про буквицу «И» и реальность. 24 апреля 2017 года, понедельник по одному из современных календарей, уже по московскому времени закончился. Но продолжается по одному из старинных. 13 день месяца посева наречения, 7525 лета, вторник, день Лилии Небесной. В очередной раз напоследок прощаюсь с вами. Поздравляю вас с этим замечательным светлым днем. Мне же осталось только пожелать вам всего самого доброго и в заключение сказать: быть добру. Услышимся и увидимся. До встречи, друзья мои. Народное славянское радио. Для пытливых умов.